утром Клэр в своем лучшем платье с огромным чемоданом на колесиках стояла на подъездной дорожке, прощаясь с родственниками. Выглядела она счастливой, словно маленькая девочка, для которой выиграли игрушку на ярмарке. «Удачи, сестренка!» – сказал Джейсон, крепко стиснув сестру. После Клэр заключил в объятия Эйден. «У тебя все получится!» – прошептал он ей на ухо. Отстранился и подмигнул, обворожительно улыбаясь. «Я верю в тебя. Покажи им, кто лучше всех!» – отсалютовал на прощание Уилл. «Вы, ребята, не волнуйтесь за меня и позаботьтесь, чтобы Эбби не скучала!» – погрозила пальчиком Клэр. Она помахала рукой и направилась к машине. Там ее ждали родители. Пусть их дочь уже взрослая, но они пытались оказать ей всяческую поддержку. «До встречи!» – крикнула ей вслед Эбби и помахала рукой. Она была рада за охотницу, но на сердце появилась грусть. Как же больно отпускать людей, к которым уже привык. Да, она не умерла, и они еще увидятся, но это будет совсем по-другому, нежели до этого. Девушка поняла, что Клэр ей будет не хватать. Вроде бы она и будет жить рядом в одной с ним городе, но все же видеться часто у них не получится, так как у Клэр плотный график работы. «Чем бы тебя занять?» – спросил Эйден у Эбби, когда они вчетвером направились в дом после того, как дождались, пока машина исчезнет из горизонта. «Не стоит переживать», – ответила девушка. «У меня уже есть планы». Она кинула мимолетный взгляд на Уилла и заметила, что тот самодовольно улыбается. «Чего это он? Блондинчик странный какой-то?» – подумала Эбби. Эйден с непроницаемым видом исчез с поля зрения, и девушка удивилась его поведению. Хотя понимала, что, видимо, ранила его чувства, потому что в последнее время только и делала, что отвергала его и избегала общения. Он ей нравился, как человек, а как друг, но не как парень. Ее мысли были заняты совсем другим. Время в библиотеке, с одной стороны, прошло впустую, а с другой, здесь они с Уиллом могли говорить, не опасаясь, что кто-то увидит их вместе. Девушка не понимала, по какой причине блондин так не хочет, чтобы его семья знала об их общении. Ведь они не встречались тайком и не замышляли ничего опасного, но она решила, что Уилл ей сам скажет, когда и если захочет. Эбби нравилось проводить время с блондином, даже если они просто молчали. Девушка часто украдкой бросала на него взгляды, наблюдала за его сосредоточенным лицом, когда он читал что-то интересное, видела расстроенным, если не находилось ничего полезного. И этого было достаточно. Ну, почти. На самом деле Эбби хотелось большего. Общаться с ним не только по делу, гулять в саду или смотреть с балкона на закат, но еще больше она желала взять Уилла за руку, почувствовать тепло его ладони. Хотелось прижаться к груди и слушать мерный стук сердца. Просто ощущать его тепло. Желала того, что никогда не сбудется. И от этого в груди ощущала тягучую, невыносимую боль. «Как они умерли?» – вдруг спросил Уилл, прерывая все мечты девушки о первом поцелуе. «Кто?» – поинтересовалась она, отодвигая книгу, которую изучала в сторону. Хотя уже давно утратила интерес к ней и вообще забыла, о чем прочитала. «Твои родители». Охотник с интересом посмотрел на нее, ожидая ответа. Внутри похолодело. Эбби снова устремила взгляд на страницы, но перед глазами расплылось от непролитых слез. Уилл опустил глаза. Ведь парень не знал, что Эбби считает себя виноватой в их смерти. Он мог подумать, произошла авария или еще что-нибудь, а девушка не хотела лжи между ними. Но все равно не рассказала правду. Пока. Но сейчас, казалось, лишь ему девушка могла доверить эту тайну, поделиться своими мыслями и переживаниями. «Мне было 6, когда они умерли», — сдавленно проговорила она. «Просто в один миг были рядом, а в другой их не стало», — надломленным голосом вымолвила девушка. «Мне жаль». «Все уже в прошлом», — помотала головой Эбби. Пусть она так и говорила, но сама все же не могла стереть из памяти свое прошлое, и оно клешнями вцепилось в нее. «В любом случае, они в лучшем месте». «Ты в это веришь?» – спросил взволнованно Уилл, будто ему жизненно необходимо знать ответ или услышать доказательство того, что этот лучший мир существует. «Верю», – просто произнесла Эбби, глядя в его серые глаза, и показалось, будто Уилл с облегчением вздохнул. «У тебя есть другие родственники? Ну, конечно, кроме той, что на фотографии в медальоне». «Думаю, если бы были, то меня бы здесь не было?» Неопределенно пожала она плечами. На некоторое время они опять углубились в изучение книг. оборотни, кицуне, вампиры, эльфы, гномы, гоблины, ведьмы, домовые, но никакого упоминания о ком-то, кто может убить прикосновением. Уилл продолжал смотреть на книгу и пальцами теребил край страницы. Прокашлявшись, вдруг произнес: «Эбби, извини, можно тебе задать личный вопрос?» «Да», — отвлеклась от наскучившего занятия и обратила внимание на блондина. Тот немного замялся и нервно провел ладонью по волосам, при этом смотря куда-то в сторону, куда угодно, только не на девушку. «Этот парень, Гэвин». «Кевин», — поправила Эбби и стала ждать продолжения. «Так вот, Кевин», — Уилл заерзал на скамейке и сжал кулаки. «Он был твоим парнем?» Эбби настолько удивила этот вопрос, что она растерялась. Но по выражению лица Уилла поняла, он подумал не о том. Парень уже решил, что верно предположил, и быстро, чтобы остановить его от ложных догадок, Эбби выпалила. «Нет, мы не встречались. Мы учились в одном классе, иногда общались». Затем ее голос сорвался. «В тот день он спас мою жизнь, а я его убила». Наступила зловещая тишина. Эбби боялась даже вздохнуть, чтобы нарушить ее. Это молчание, словно камень, тянувший на дно реки. «Сейчас Уилл наверняка обвинит меня в смерти Кевина, чтобы я еще раз почувствовала, что я убийца». «Ты и не убивала его!» Уилл резко поднялся и выпалил с уверенностью. «Он умер от кровотечения, от яда демона». «Но до того, как я коснулась его руки, Кевин был жив. Может, он тоже мог выжить после яда, как я?» – стала опровергать она. «Нет, в том-то и дело, Эбби!» – крикнул яростно Уилл. Его грудь заходила ходуном, дыхание стало частым и прерывистым. «Когда ты поймешь, что ты выжила не потому, что тебе повезло, и уж точно не из-за чуда зелья из орхидей?» Он указал на нее пальцем, с шумом втянул воздух и произнес. «Ты выжила лишь потому, что ты не человек!» Сердце сжалось до боли. В легких закончился воздух, а новую порцию кислорода девушка не могла получить. Ее словно сковало. Позже все-таки отпустила. В глазах Эбби появились слезы, она попыталась смахнуть их незаметно, но не вышло. Она и так прекрасно все это знала, но слышать такие слова от человека, который нравился, было больно. Блондин увидел, как девушка отреагировала на последнюю реплику. Парень поджал губы и вздохнул. Совсем не этого он хотел. «Эбби», — заговорил охотник, — «то, что ты не человек, еще не означает, что ты плохая или достойна смерти, или что, черт возьми, ты там себе придумала. Ты лучше, чем некоторые люди, и заслуживаешь счастья». Речь вышла весьма эмоциональной, и спокойно парень проговорил уже под конец, и то дышал он, будто после долгой пробежки. «Какой от этого смысл, если я даже поцеловать никого не могу? Разве только перед смертью?» Шмыгнув носом, произнесла она. Уилл проигнорировал ее замечание и попытался успокоить. «Ты научишься это контролировать. Я тебе помогу». «Спасибо», — более сдержанно сказала Эбби, все еще смотря на свои руки, хотя у нее уже разболелась голова от переизбытка чувств. Да и хотелось побыть наедине со своими мыслями. Если уж на то пошло, то и поплакать без свидетелей не помешало бы. «Давай завтра продолжим. На сегодня я эмоционально выгорела». Эбби резко поднялась со скамейки и пулей вылетела из библиотеки. И только в коридоре позволила себе перестать контролировать чувства. Горячие слезы побежали по щекам. Тяжелый ком подступил к горлу, а сердце готово было разорваться в любую минуту. Вечером Эбби снова не могла уснуть и решила сходить в библиотеку, посмотреть какие-нибудь книги. Одна. С Уиллом пока не хотелось видеться. Она вышла в коридор и заметила, как кто-то в черном костюме юркнул за угол. Эбби тихо последовала за незнакомцем. Из-под двери одной из гостевых комнат виднелся тусклый свет, а затем погас. В коридоре стало совсем темно. Девушка подошла к двери и бесшумно повернула ручку. Приоткрыла и проникла внутрь. Было темно, и Эбби на ощупь нашла выключатель. Яркое освещение ослепило всех, кто находился в комнате. Эбби прикрыла глаза ладонью, затем часто заморгала. Привыкнув к освещению, отвела руку от лица и застыла. «Джейн?» – спросила Эбби, увидев, как рыжеволосая девушка отстранилась от Джейсона. Эти двое целовались, о чем говорило их запыхавшееся дыхание и смущенное выражение лиц. Они так увлеклись, что даже не заметили, как Эбигейл открыла дверь. Сейчас она застала их на горячем. «Эбби...» – начал Джейсон, хватаясь за волосы. Он подбирал слова, но не знал, что сказать. Парень растерялся, и это было заметно. Джейн выступила вперед. «Эбби, пожалуйста, никому не говори о нас. Мы не виноваты, что так случилось. Мы любим друг друга. чуть ли не рыдая, попросила рыжеволосая красавица. Видимо, она решила, что Эбби тут же побежит докладывать всем. Ей стало неприятно, что о ней такого мнения. Девушка посмотрела на влюбленных и помотала головой. Ей хватало сполна собственных запутавшихся чувств. Зачем ей еще и в чужие влезать? «Почему вам просто не рассказать все?» – поинтересовалась у них. «Вам ведь не обязательно прятаться?» «Тем более рано или поздно придется это сделать. Кто-то все равно узнает». «Мы не можем», – покачал головой Джейс. Он шагнул вперед и положил руки на плечи Джейн. Та потянулась и накрыла ладонью его руку, крепко сжала, пока парень говорил. «Ее отец, честно говоря, не очень любит нашу семью». «Да что там?» – охотник хмыкнул. «Дядя Томас ненавидит моего отца, потому что тот стал охотником, а не дядя», – рассказал Джейсон. Между бровей блондина пролегла складка. Таким встревоженным и расстроенным Эбби видела его впервые. «Возможно, он хорошо научился скрывать свои истинные чувства от других?» «Рано или поздно придется», – повторила Эбигейл, смотря на этих двоих по очереди, и добавила. «Я никому ничего не скажу. Но лучше, чтобы рассказали вы. Сегодня вас застукала я, а в следующий раз это могут быть родители или братья». Она развернулась к выходу и услышала тихое «спасибо» от Джейн. Как будто ей своих проблем мало было. Но Эбби ничего никому не скажет. Это их негласная любовь, и пусть сами решают, как с ней справляться. Джейн опустилась на пол. Джейсон присел рядом с любимой. Он очень надеялся, что Эбби в самом деле не побежит рассказывать о том, что видела. «Да как я мог допустить это? Нужно осторожнее быть, как-то осторожнее. Зачем мы вообще встретились здесь? Надо было поехать в город», – мысленно отчитывал себя парень, сжимая челюсти. Джейс не понимал, как мог потерять бдительность. «Не расстраивайся», – несмотря на собственное отчаяние, поддержал он любимую. Погладил ее по волосам и обнял. «Как? Как?» – всхлипнула она, а затем подскочила и стала ходить по комнате. Полушепотом спросила. «Как мы могли так оплошать? Надо это прекратить! Я больше не могу!» Джейсон встал. Шагнув, преодолел расстояние между ними и крепко прижал к себе любимую. «Мы что-нибудь придумаем, но я никогда, ни за что!» – он посмотрел в ее глаза, все еще сжимая в руках. «Не отпущу тебя! Ты единственная, кто мне нужен, и никто не в силах этого изменить! Я люблю тебя больше всего на свете!» «Ты моя, а я твой!» – шептал он, пытаясь передать всю свою любовь через взгляд. Джейн молча смотрела на возлюбленного, а потом с нежностью и теплом, что все это время так трепетно берегла в груди, сказала: «Я тоже люблю тебя, Джейс». Их губы сначала бережно и нежно соединились в поцелуи, а затем маленький огонек страсти стал разгоряться в жаркий костер. Глава 11. Сражение с демонами. Весь день у Эбби болела голова. Она чувствовала слабость по всему телу, ее бросало то в жар, то в холод, и сначала подумала, что простыла, но нет. Глаза болезненно реагировали на свет, так как всю ночь девушка проплакала. А теперь ей хотелось спать или вообще ничего не делать. Она не вышла к завтраку и пропустила обед, не смогла себя заставить подняться с постели. «Что со мной? Я так устала. Нужно поспать или просто поспать». Бессвязно подумала девушка и перевернулась на другой бок. Белые стены будто нагнетали еще больше. Настроение отсутствовало. Казалось, что кто-то выпил из нее всю энергию. Не хотелось даже шевелиться. Грусть окутывала, шептала на ушко слова, которые причиняли боль. Весь мир утратил краски, словно кто-то внезапно вылил на него отбеливатель. Но лежать тоже не хотелось, поэтому Эбби поднялась и выглянула в окно. За стеклом от дуновения ветра шелестела зелень, в саду пели птицы, но ничего ее не трогало. Скука. Эбби поплелась обратно на кровать и залезла под легкое одеяло. И так уснула, отогнав грустные мысли. Уилл только вышел из душа, еще не успел вытереться, как в комнату кто-то постучался. Парень выругался, наскоро вытерся и оделся. Он решил, что это могла быть Эбби. В последний раз они не особо поладили, ему все хотелось пойти извиниться, если он ее обидел своими словами. Но не решался. Не знал, стоит ли это делать. Но все же, когда услышал стук в дверь, его пульс участился. За дверью стоял Эйден. «Что такое срочно случилось, что ты даже душ принять спокойно не даешь?» Несколько раздраженно и разочарованно спросил блондин. «Тебе девушка звонила уже 6 раз?» Подмигнул брат и протянул телефон. «Ты его в зале забыл?» «Спасибо, Эйд», — сказал Уилл и закрыл за собой дверь. В пропущенных высветилось имя Лис. Что ей опять от меня нужно? Я же, по-моему, в прошлый раз дал понять, меня это больше не интересует. Ругая девушку, на чем свет стоит, парень набрал ее номер. Прошлое так просто не отпустить. Пусть он и говорил, что его больше не волнует то, что связано с ней, но где-то в глубине души все же переживал. Уилл не был настолько плохим, чтобы совсем наплевательски относиться к людям. Как ни старался, но не мог так поступать. Это выше его сил. «Ну, наконец-то!» — выдохнула в трубку Лиса. «Я уже подумала, ты меня игнорировать собрался!» «Лис, ближе к делу. Что случилось?» Уилл стал терять терпение. Возможно, не стоило перезванивать. «Понимаешь, после нашего разговора я начала встречаться с одним парнем. Он мне очень понравился, но вчера мы сильно поругались. Мне так плохо. Пожалуйста, приезжай!» Последние слова парень с трудом разобрал из-за того, что девушка рыдала. «Лиса, у тебя что ли нет подруг, чтобы им жаловаться на свою несчастную жизнь? А как же те блондинки, которые за нами хвостиком ходили? Ну, или однокурсницы?» — напомнил охотник. «Уилл, из-за них мы и поругались. Теперь я с ними не общаюсь». «Не надо обвинять их в том, что ты нашла мне замену». «Они хотели соблазнить Джона!» — пропустив реплику мимо ушей, выпалила Лис. «Ну, если он на них купился, пошли этого козла к чертям и дело с концом», — произнес Уилл, вздыхая. «Не могу! Я люблю его!» Рыдания в трубке слышались еще несколько минут, а потом девушка выдавила из себя. «Если ты не приедешь, то я не знаю, что мне делать! Хочется покончить с собой! Приезжай, Уиллу!» «Хорошо, скоро буду». Парень бросил трубку и стал собираться. Эта сумасшедшая Лиса могла и на самоубийство пойти. Он удивился, что вообще встречался с ней. Скорее всего, гормоны не давали заметить правду. Но теперь он увидел истинное лицо девушки и пожалел, что потратил столько времени на нее. Уже возле выхода из дома Уилла подловил Эйден. «Куда торопишься? На свидание?» – подмигнул он младшему. «Не твое дело», – бросил Уилл. «Не отвлекай меня, пожалуйста, Эйд. Дело очень срочное». «Хорошо», – поднял руки брат, сдаваясь. «Удачи». Охотник выскочил из дома, ворча себе под нос по пути к байку. «Ну что за дура? Из-за какого-то говнюка умирать? Ну дура же, ничего не скажешь!» Уилл знал цену жизни и поэтому не понимал людей, намеренно покончивших жизнь самоубийством. А ведь люди, которые умерли не по своей воле, с удовольствием поменялись бы с ними местами. Вот только это невозможно. Во второй половине дня к Эбигейл заглянул Эйден. Он, как всегда, выглядел, словно только что сошел с обложки журнала. Волосы торчком, верхняя пуговица клетчатой рубашки расстегнута, на узких бедрах потертые джинсы, ну и, конечно же, голливудская улыбка. Ему бы впору в фильмах сниматься, а не демонов истреблять. Проснулась Эбби с несколько улучшившимся настроением, и было уже не так грустно. Хотя все же неприятный осадок оставался на душе. Но девушка твердо решила, что от своей хандры необходимо избавиться любой ценой. И она даже точно знала, что, а точнее, кто мог бы поднять настроение. «Вот, принес тебе перекусить», — сказал Эйден и протянул девушке тарелку с двумя сэндвичами. «Спасибо», — ответила Эбс, приняла посуду и откусила кусочек хлеба с беконом. Желудок довольно заурчал, и девушка прикончила еду в два счета. Настроение стало еще лучше. Ей определенно нужно было поесть раньше. Эйден стоял возле кровати и улыбался. Он был доволен собой. Смог хоть немного раскачать девушку, а то вид у нее был не лучший. Какой-то огорченный, как заметил охотник. «Если бы знал, что ты все съешь, я бы принес целый поднос», — широко улыбнулся он. «Эйд, думаю, не нужно сразу запихивать в меня столько, а не то я лопну». Эбби поставила тарелку на тумбочку и подтянула под себя длинные ноги. На ней были надеты короткие шорты и футболка, та самая, которую Уилл одолжил ей. Девушка часто собиралась вернуть ее, но не смогла. Так хотя бы немного можно ощутить, будто эта блондин обнимает ее. Да и футболка была удобная, лучшая из всего, что лежало в шкафу. Вспомнив об этом, девушка чуть не замурлыкала. Щеки залились румянцем, и она постаралась скрыть это за улыбкой. Не хотелось, чтобы Эйд принял подобную реакцию на свой счет. Эйден внимательно рассматривал Эбби с головы до ног. Шорты были слишком короткими, ноги слишком длинными, а улыбка чертовски милой. И Эйд смотрел на девушку не просто из любопытства. Парню уже давно она нравилась, но почему-то Эбс не проявляла к нему столько интереса. несмотря на то, что по возможности он уделял все внимание ей. Но нет же, она глаз не сводила с Уилла, а тот даже не смотрел в ее сторону. И вот сейчас Эбби в футболке его младшего брата. Эйден не знал, что творится с ним, и попытался отвлечься. И почему так заботит этот факт? Мысли об этом сводили с ума. «Чем ты целый день занималась? Спала?» Охотник решил скрасить молчание, а сам продолжал поедать взглядом девушку, но не мог ничего поделать с собой. «И спала, и телевизор смотрела, и думала», — сообщила Эбби, пожимая плечами. Она похлопала рукой возле себя и улыбнулась. «Эйд, садись, ты не можешь все время стоять?» Юноша с удовольствием уселся рядом с Эбби, облокотился на спинку кровати и по-хозяйски выпрямил ноги на постели. Как будто делал это уже сотни раз до этого. «Эпс, хочешь фильм посмотрим?» – поинтересовался Эйден, беря в руки пульт. «Давай. А чем остальные занимаются?» – полюбопытствовала она, втайне надеясь услышать про Уилла хоть что-то. «Ну, мама в саду работает. Папа с Джейсоном тренируются», – переключая каналы в поисках чего-то интересного, рассказывал Эйден. Он и сам подозревал, почему Эбби спрашивает об этом, и у него было что рассказать. Вот только не решил, нужно это делать или нет. «Эйд, а ты почему не на тренировке?» – с интересом смотрела на него девушка. «Ну, решил сегодня пропустить», – улыбнулся охотник. Сам-то он прекрасно знал, что пока братец улизнул, мог спокойно провести время с Эбби. «А Уилл тоже с ними?» – как бы из чистого любопытства поинтересовалась Эбби. Эйден немного поерзал на месте. С одной стороны, он мог показать, что его брат – неподходящий для нее вариант. С другой – не хотел скрывать от девушки правду и поэтому сказал. «Он с утра на свидание ушел и до сих пор не вернулся?» Эбби прекратила улыбаться. Сердце ухнуло вниз и отозвалось пульсирующей болью. Девушка не могла поверить, что Уилл сейчас с другой. Ей казалось, она ему нравится, пусть он это редко показывал, и они не могут быть вместе – но Эбби уверена, хотя бы немного, но понравилась блондину, а теперь ей захотелось, чтобы Эйден ушел, и она могла спокойно поплакать в подушку. Снова. В голове тоже стало пульсировать, тяжелый ком застрял в горле. Слезы подступили к глазам, девушка смахнула их незаметно и натянуто улыбнулась. «Эпс, что будем смотреть?» – поинтересовался Эйден, стараясь не смотреть в сторону девушку, хотя боковым зрением заметил, как она вытирает глаза. Ему не хотелось расстраивать ее и уже жалел, что рассказал. Девушка на минуту задумалась. «Конечно, Уилл красавец, а значит, девицы по-любому будут вешаться ему на шею. Вот же козел! Делать вид, что я нравлюсь, а сам к какой-то вешалке отправился. Ну все, вот только попадись ты мне под горячую руку!» «Боевик!» – твердо произнесла Эбби. На смену боли и грусти пришла злость. Да такая, что дышать стало нечем, а пульс ускорился, и кровь с большей силой ударялась о стенки сосудов, создавая надоедливый шум в ушах. Что может быть лучше, чем смотреть, как какому-то негодяю надирают зад и при этом представлять на его месте этого чертового блондина? Конечно, девушка совсем не вникала в то, что показывают на экране. Мелькали фрагменты драк и разговоров, внимание было расфокусировано. Сосредоточиться на экране просто не могла, пыталась как могла. Все ее мысли были заняты Уиллом. Конечно, Эбби не вправе на него злиться или ревновать, но она чувствовала все это, ничего не могла поделать. И чем дольше девушка думала, тем сильнее это разъедало ее изнутри. Казалось, что внутрь попросту залили кислоту. Так они с Эйденом остаток дня до самого ужина провели за просмотром фильмов. Затем вместе спустились на кухню, где все уже принялись за еду. Эбби почувствовала облегчение, когда увидела сидящего на своем месте блондина. Несмотря на то, что всю вторую половину дня готова была порвать его на куски. Уилл обернулся к ней. На мгновение лицо парня озарило удивление, и уголок губ поднялся. «Ты чего смеешься?» – хотелось спросить Эбби. Но тут вспомнила, что не переоделась, и он увидел ее в своей футболке. Эбби залилась краской. «Вот дура, это же надо было додуматься!» – мысленно отругала себя. Теперь охотник точно знал, что она все еще носит его футболку, хотя в ее шкафу полно новых стильных и красивых вещей. Парень все еще смотрел на Эбби, затем, пока никто не видел, произнес одними губами. После ужина. Библиотека. Не дожидаясь ответа, Уилл принялся за еду, а Эбби ничего не оставалось, кроме как сесть за стол. Она быстро поела, поблагодарила за пищу и убежала к себе. Ей не терпелось снять футболку только из-за того, чтобы позлить Уилла. Ведь блондин вытрепал ей все нервы сегодня, хотя его даже не было дома. Но именно из-за этого девушка и злилась. Она не хотела доставлять ему удовольствие видеть себя в его одежде. Эбби заскочила в комнату и быстро переоделась. Она решила, что должна вернуть футболку. Надев простую светло-зеленую майку, девушка, самодовольно улыбаясь, направилась в библиотеку. Там ее уже ждал Уилл. Он раскладывал книги на столе, и когда дверь со скрипом открылась, поднял голову. На его лице была улыбка, которая сразу же исчезла при виде Эбби. Он точно недоволен тем, что она переоделась. Девушка уверенным шагом, чуть виляя бедрами, направилась к юноше и протянула небольшой сверток. «Что это?» – удивленно поднял брови Уилл. Он смотрел на это, не понимая, что от него хотят. «Твоя футболка», – объяснила Эбс. Охотник нахмурился, но свою вещь взял. «Извини, я ее не постирала. Уже давно собиралась отдать, но все забывала как-то», — холодно сказала Эбби, про себя отмечая, парень расстроился. «Понятно», — положил сверток на скамейку. Уилл почти не смотрел на девушку. «Прости, что с утра не пришла». Она решила сыграть в дурочку, что не в курсе его похождений. А ведь это сильно ее задело, несмотря на то, что у нее не было прав ревновать. «Ничего, Эбби, мне все равно некогда было. У девушки одной проблемы с парнем, и она попросила помочь», — сказал он. «Ясно. Вот так теперь свидание называется. Ну-ну». Они молча стали просматривать книги. То, что раньше казалось приятным времяпрепровождением, сейчас стало напряженным и невыносимым мучением. Уилл все не мог понять, отчего девушка так странно себя ведет. Неужели повлиял вчерашний разговор? А Эбби дулась на него из-за свидания с другой, а еще злилась на себя за то, что не может контролировать эти чувства. «Эбби, что с тобой происходит?» – вдруг спросил блондин, повернув голову в ее сторону и выжидающе посмотрел в лицо. «Что ты имеешь в виду?» – продолжая изучать книгу, поинтересовалась она. Заправила прядь волос за ухо, но взгляд не отрывался от старого печатного издания. «Ну, вчера мы вроде нормально говорили, а сегодня ты, не знаю, взъелась на меня, что ли? Я тебе ничего не сделал, чтобы заслужить такое отношение». Его голос был тихий, и Мэйби поняла, что он нервничает и расстроен. «Если я все же обидел тебя вчера, извини, я этого не хотел». «Вот, Уилл это сделал, извинился. Теперь все нормально?» Но по Эбби это незаметно. Девушка вздохнула, под столом потерла ладонями по бедрам и сжала кулаки. «Ты прав, это из-за...» Но договорить она так и не смогла. Сигнал тревоги прозвучал совсем близко, отчего оба чуть не подскочили на месте. Уилл быстро вынул телефон из кармана и разблокировал. «Демоны!» – лишь это сказал юноша. Вскочил с лавочки и чуть ли не бегом направился к двери. Эбби последовала за ним. «А ты куда?» – притормозил он у выхода, держа рукой приоткрытую дверь. «С тобой?» – как ни в чем не бывало, заявила девушка. Ее сердце колотилось в груди от волнения. Отпускать охотника одного просто не могла. Она не выдержит ни секунды, зная, что там его жизни угрожает опасность. «Ты никуда не пойдешь, останешься здесь», — отчеканил блондин голосом, не терпящим возражений. «Уилл, ты не имеешь права мне указывать», — крикнула девушка и проскользнула мимо него. Юноша молча последовал за Эбби. Сегодня она вела себя довольно странно. Может, все дело в том, что девушка обиделась по поводу его отсутствия в библиотеке с утра? Или ей Эйден что-то нашептал на ушко? Судя по довольной мине брата, большую часть дня они провели вместе. У парня неприятно засосало под ложечкой. Конечно, по сравнению с ним Эйден милый и веселый. Естественно, она на него клюнет, а Уилл всего-навсего отстраненный от мира грубиян. За рассуждениями охотник практически не заметил, как они вышли на улицу, сели в черный фургон, который подогнал отец, и поехали на охоту. Все это он делал на автопилоте. Мысли о демонах не давали ему покоя. Раньше они нападали 2 или 3 раза в полгода, а это уже 3-й раз за 1,5 месяца. Им точно что-то нужно. Только вот что или кто, пока непонятно. Это нападение было совсем близко, лишь в 10 милях от дома охотников. Джейсон позвонил Клэр и сказал, чтоб та не ехала, и они справятся без нее. Эбби смотрела на свои кроссовки и ждала, когда машина остановится. Девушка не знала, зачем поехала на охоту, несмотря на протесты Криса и Сары, но понимала, что ее сила может пригодиться, в крайнем случае. Наконец фургон остановился. Уилл надел кожаную черную портупею и засунул в нее по мячу с обеих сторон. Все последовали его примеру. Кроме Эбби. Она схватила катану и, закинув чехол за плечо, вылезла из машины вслед за остальными. Кругом темно, лишь одинокий фонарь горел в конце улицы. Это был не самый бедный район города. Небольшие двух, редко трехэтажные дома, зеленые ухоженные газончики, бетонированные подъездные дорожки. Когда-то Эбби жила в одном из таких районов, но это, казалось, было в прошлой жизни. В жизни, где девушка не знала о существовании демонов, где родители живы, а она счастлива. Они прошли 6 метров вдоль улицы и остановились возле двухэтажного дома, который выставили на продажу. Свет в окнах не горел, но атмосфера здесь была мрачная и не предвещающая ничего хорошего. Уже возле дороги чувствовался запах тухлятины, а чем ближе они подходили, тем вонь становилась несноснее. Где-то поблизости каркнул ворон и взлетел. Поздновато уже было для них, так что это показалось девушке очень странным. Хотя в последнее время вороны будто преследовали ее. Куда бы она ни пошла, эти черные птицы тоже там были. Наблюдали своими аметистовыми глазами-бусинами за каждым шагом. «Нужно осмотреться», — негромко скомандовал Крис. «Сара, ты пойдешь с Джейсоном и Уиллом к задней двери, а я с Эбби и Эйденом с главного входа». С одной стороны, девушка предпочитала пойти с блондином. С другой, у них сейчас довольно напряженные отношения, и ей не хотелось разбираться с ним. Рядом с Эйденом она в безопасности и не будет ни о чем думать. Кристофер слегка приоткрыл дверь и в нос ударила плесенью и тюхлятиной. Это была невыносимая комбинация для легких. Хотелось кашлять и бежать подальше. Они дружно зажали пальцами носы, получая кислород через рот, однако это не сильно спасало. «Вот же вонючие твари!» — выдавил из себя Эйден шепотом и скривился. «Если когда-нибудь поблизости услышишь такой запах, беги!» — обратился он к девушке. «Ну, в прошлый раз не воняло?» — заметила Эбби. «То были другие демоны. Тут не все так однозначно». Крис шикнул, и они мигом замолчали. Мужчина открыл дверь и вошел, а затем махнул рукой остальным. Каждый шаг отдавался глухим звуком, иногда скрипели половицы. Они обошли все 5 комнат. На первом этаже было пусто. Внезапно послышался звук на лестнице. Эбби чуть не подскочила от неожиданности. Сердце стало выбивать быстрый ритм. Со второго этажа медленно спустился Джейсон, а за ним Сара и Уилл. Эбби вздохнула с облегчением, только сейчас поняв, как безумно волновалась за блондина. Ее мучила неизвестность, и то, что они находились в доме, где есть чудовище, делало все только хуже. Она боялась за жизнь охотника больше, чем за свою собственную. Руки немного дрожали. Дышать и так было сложно из-за присущей здесь вони, но к этому добавлялось еще и волнение. Крис, кивнув, поинтересовался, какое положение наверху, но Джейсон помотал головой в знак того, что демонов там тоже нет. А затем парень показал пальцем на пол, и Крис кивнул. Видимо, это означало, что твари в подвале. Эбби удивилась тому, как отец с сыном с помощью жестов легко смогли понять друг друга. Все проследовали в кухню, где отсутствовала мебель и техника, как и в остальных комнатах. Крис осторожно подошел к двери, ведущей в подвал. Застыл на месте, и когда снизу послышался женский голос, показал всем следовать его примеру. «Может, поменяемся? Я чувствую себя здесь будто консервы. Эта стерва такая тощая!» В ее голосе слышалось явное отвращение. «Заткнись!» — рявкнул какой-то мужчина. «Что есть, то и носи! Мне вон вообще обвисший весь достался! Ничего, терплю! Нам ненадолго!» «Конечно! Если не найдем девчонку, то наши головы полетят с плеч!» — крикнула женщина рассерженно. Крис с осторожностью ювелира попытался приоткрыть дверь, чтобы лучше слышать, и она совсем тихо скрипнула. Но этого оказалось достаточно. «Охотники!» – прошипел мужчина из подвала. Крис, Джейсон и Эйден выхватили мечи и, распахнув дверь, стали спускаться по лестнице. За ними последовала Сара. Эбби ступила на первую ступеньку и замерла, посмотрев вниз. В подвале стояла совсем молоденькая девушка, а рядом взрослый мужчина. Они были похожи, скорее всего, отец и дочь. Неожиданно люди стали трястись, а их кожа лопаться. Небольшие кусочки шкуры вместе с окровавленным мясом быстро отпадали от тел. Эбби замутила. Захотелось отвернуться, но не могла пошевелиться. Она собиралась закричать, но кто-то прикрыл ее рот рукой. Это был Уилл. Страх немного отпустил, когда девушка спиной почувствовала тепло юноши. Но потом нахлынула новая волна. Девушка быстро вырвалась из рук блондина. «Он коснулся меня!» — с ужасом подумала Эбби. Ее стало еще больше колотить. Сердце, казалось, перебралось в уши, настолько шумно перекачивало кровь по венам. «Ты останешься здесь», — тоном, нетерпящим возражений, произнес охотник и стал спускаться, заставляя Эбби прижаться спиной к стене. Девушке ничего не оставалось, кроме как послушаться его. Она была все еще в шоке, чтобы соображать самой. Эбби снова перевела взгляд на пол подвала. Теперь на месте отца с дочерью высились два здоровенных существа. Они были похожи на осьминогов, которых насадили на шею трехногого слона. В центре головы у них находились огромные глаза без век. 8 эластичных щупалец каждого демона пытались схватить свою жертву. К счастью, они пока промахивались. Несмотря на то, что противников было всего 2, охотники даже вчетвером не могли легко одолеть демонов. Крис отбивался от щупальца, которое его схватило за руку. Сара мечом перерезала этому существу ногу, и из той сочилась черная кровь. Джейсон стальным лезвием ампутировал 2 щупальца другому демону. Тот истошно заверещал. Эбби запоздало прикрыла уши. Тем временем Эйден проткнул один единственный глаз второму арсанку. И тот пытался найти вредителя, вслепую размахивая щупальцами. А Уилл... А где был в этот момент блондин, девушка не могла сказать. Она потеряла его из виду. Волнение усиливалось с каждым ударом сердца, но девушка стояла на первой ступеньке лестницы, не смея пошевелиться и всем сердцем переживая за людей, которые сражались со злом в подвале. Когда Уилл спустился, то решил, что поможет гораздо больше, если найдет способ обезвредить демонов. Арсанков можно убить, только проткнув череп и вырвав кусок мозга, иначе они быстро восстанавливаются. Парень уже видел, как Эйден ослепил одного, но это лишь временный выход. Через минуту тварь начнет видеть снова. Кинув последний взгляд на лестницу, где стояла Эбби с белым как мел лицом, охотник прошел вглубь подвала. Здесь было так тяжело дышать, что глаза слезились, но он продвигался дальше. «А вот и выход», — подумал парень. В центре логова стояли высокие стеллажи. Потолок был в 7 метрах от пола, самый глубокий подвал из всех, которые юноша видел. Если парень заберется на стеллажи и прыгнет, при этом выставив меч так, чтобы он проткнул череп демона, и быстро попробует вырвать кусок мозга, то все получится. Это, конечно, все равно, что играть с огнем, но он уже привык рисковать своей жизнью ради близких, ведь она не ценнее любой другой. Уилл стал потихоньку взбираться по стеллажам. У него вспотели ладони, а сердце делало невероятные кувырки. Охотник перевел дыхание и взобрался на самый верх. Нашел место, где внизу находился один из арсанков. Конечно, если существо переместится, тогда он может разбиться. Но, не задумываясь, Уилл быстро достал из портупеи меч и прыгнул. Сердце успело ударить 3 раза до момента, когда юноша приземлился прямо на демона, а острое лезвие вонзилось прямо в череп. Арсанг запищал, как поросенок, и стал размахивать 3 оставшимися щупальцами, а новые уже стали отрастать. Охотник быстро вынул меч и, пытаясь удержаться на существе, покрытом слизью болотного цвета, засунул руку в рану и вонзил пальцы в мозг. Ощущение было такое, словно внутри желе. Парня замутило. Резким рывком Уилл вытащил кусок черного железообразного субстрата и, скривившись, выкинул в сторону. Демон затрясся и рухнул, корчась в предсмертной агонии. Второе существо закричало, оставшись без щупалец и ног. В тот момент, когда оно свалилось на пол, Крис пробил мечом его череп, а затем вырвал кусок мозга. «Ну и дрянь!» – проворчал Уилл, обтирая руки о штаны, наконец очутившись на полу. Эбби тем временем бегом спустилась по лестнице и чуть не кинулась блондину в объятия, но вовремя одумалась. Она остановилась и в нерешительности наблюдала за происходящим. Девушка так сильно переживала, что он или кто-то из другой из Греев может пострадать, что не находила себе места. Это было невыносимо – ждать, когда все закончится. Сара полила демонов каким-то веществом, и они стали растворяться. Было похоже на то, как разъедает краску. Она вздувается сначала. Так и арсанки покрылись пузырями, которые стали лопаться и шипеть, разъедая плоть мертвецов. Зрелище не для слабонервных, надо сказать, поэтому Эбби отвернулась. «Как я этим тварям задал жару!» – ликовал Эйден, размахивая мечом в стороне от остальных. Адреналин все еще пульсировал по его венам. «Они говорили о какой-то девчонке», — начал Джейсон, засовывая меч в портупею. «Уверен, она им очень нужна, раз послали за ней именно арсанков». «Да, но кто та девчонка, нам пока не узнать», — сказал Крис, все еще не отдышавшись, и посмотрел на старшего сына с любовью и уважением. «Все темные измерения сошли с ума из-за этой девчонки. Что в ней такого особенного и кому она нужна? А самое главное — зачем?» «Да кто их знает?» – пробормотал Уилл, проходя к лестнице. Он стал подниматься и обернулся взглянуть на Эбби и проверить, идет ли она за ним. «А почему арсанки не исчезли, как те бесы?» – поинтересовалась Эбби у Эйдена по пути домой. «Есть разные демоны», – ответил парень с довольным видом. «На одних действует яд, нанесенный на оружие, на других не действует. Вот и приходится растворять их, чтобы убрать следы существования. Ты представь, если демона оставить, и его обнаружат люди. Это же будет сенсация, весь мир узнает правду». «А почему они вообще здесь были? У них нет заложников». «Ничего», – не унималась девушка. Уилл все это время поглядывал в окно и прислушивался к диалогу. Охотник был напряжен и вовсе не из-за боя, состоявшегося несколько минут назад. «Не считая того, что эти твари убили двоих колдунов», — отметил он, вмешавшись. «Я думала, это люди», — удивилась Эбби, посмотрев на него. «Нет, демонам сложно попасть в тело обычного человека. Оно защищено. А вот в тех, чья кровь роднится с их кровью, без проблем», — пояснил Эйден, снова привлекая внимание девушки к себе. «Неужели демоны могут вселиться и в меня? Я ведь не человек?» — округлила глаза девушка. Она посмотрела на Уилла, который сидел напротив. Тот ничего не сказал и даже не заметил ее взгляда. Что-то беспокоило его, но девушка не могла спросить при всех. Глоссарий. Портупея. Часть военного снаряжения. Ременная или галунная перевязь в виде ремней, галуна, различной длины и ширины, перекинутая военнослужащим через плечо для ношения холодного оружия, позднее личного огнестрельного оружия. Арсанг. Авторский вид демонов. Глава 12. Нас видишь только ты. Охотники покинули демоническое убежище и вернулись домой, когда на востоке появились первые лучи солнца. К счастью, серьезных ранений ни у кого не было, лишь царапины и синяки, но все равно выпили целительную настойку для быстрого восстановления. Эбби приняла горячий душ, чтобы смыть себя вонь, которая пропиталась в том доме. Почувствовав, что стала чистой, легла спать. Девушка крепко задремала, как в беззаботном детстве. Давно так сладко не спала. Обычно ей виделись кошмары, сны, которые заставляли ее просыпаться среди ночи в холодном поту. Сны, где много крови и смертей. Но в этот раз она спала крепко, как младенец, и проснулась только, когда солнце уже закатилось за горизонт. Ей не снилось ничего. Это был самый чудесный отдых за последние 11 лет. В приподнятом настроении Эбби надела один из сарафанов, которые пылились в шкафу, ярко-синий с темными узорами, причесалась и, кинув последний взгляд в зеркало, вышла из спальни. Сбежала по ступенькам и направилась в кухню. От сильного запаха аппетитной еды потекли слюнки. В комнате находилась Сара. Она готовила ужин. «Привет!» – поздоровалась женщина, подняв голову. «Здравствуйте!» Эбби неловко замялась возле столешницы и только затем ответила. Девушка первый раз за все время осталась наедине с мамой Уилла, потому что по большей части рядом была Клэр или кто-то еще, а сейчас на кухне находились только они, и от этого Эбигейл застеснялась. «Обычно с родителями парня знакомятся после того, как начнут с ним встречаться. Так, стоп, это просто Сара». Женщина нарезала овощи, словно профессионал, и Эбби на мгновение восхитилась ее отточенными за годы ловкими движениями. Она всегда была приветлива и мила, и только на поле боя превращалась в охотницу, которая с удовольствием разрубит демона надвое, чтобы защитить семью и родной город. «Что готовите?» – поинтересовалась девушка и подошла поближе. «Овощное рагу с телятиной». Звучит аппетитно и пахнет так же», – облизнулась Эбби. Запах и вправду был чудесный, настолько, что у девушки заурчало в животе. Сара подняла зеленые глаза на нее, и на мгновение на ее лице промелькнуло сомнение. Эбби даже немного растерялась от такого взгляда. Охотница некоторое время не решалась что-то сказать, но все-таки произнесла. «Эбби, если тебе нужно будет поговорить о чем-то девчачьем, то можешь без колебаний обращаться ко мне. Знаю, это не то же, что общение с Клэр, но все же». «Хорошо, спасибо». Искренне радуясь, улыбнулась Эбби. Ей на секунду показалось, будто она сейчас в далеком прошлом, и рядом с ней мама готовит кушать, и они общаются на самые разные темы. Правда, в детстве трагичным было то, что кто-то отобрал игрушку и не хотел возвращать. Сейчас же девушка отдала все на свете, лишь бы рассказать маме о том, что ей нравится Уилл, что она оказывается ревнивая, но мамы рядом не будет больше никогда. От этих мыслей все внутри снова сжалось. Сердце будто вывернули наизнанку. Отмахнувшись от горестных воспоминаний и мечтаний, Эбби спросила. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Да», — довольно улыбнулась Сара. «Почисти и помой лук, а потом я покажу, как его резать. Тебя ведь этому не учили в приюте? Или у вас были уроки кулинарии?» «Договорились», — улыбнулась Эбби, а затем ответила на вопросы. «Нет, миссис Грей, меня не учили». «Тогда я это сделаю», — подмигнула женщина. «Здесь все очень просто. Главное — правильно разрезать, и со временем научишься делать это быстро, и чтобы ломтики были тонкими». Пользуясь инструкциями Сары, девушка не только порезала лук-порей, но еще и зелень. Раньше она никогда не готовила, потому что в приюте не учили, а больше негде было этим заниматься. Так что Эбби впитывала словно губка не только правила порезки овощей, но и как готовить. Сара пообещала научить ее этому, по мнению женщины, несложному делу, потому что каждая девушка должна уметь готовить. Уилл, несмотря на усталость, практически не спал. У него в голове постоянно крутились шестеренки, пытаясь собрать все частички пазла воедино. Во-первых, это уже третье нападение за полтора месяца. Во-вторых, с каждым разом демоны все сильнее. В-третьих, этим адским созданиям нужна какая-то девушка. Они ищут ее всеми силами. Уилл чувствовал, что ответ находится на поверхности, но не мог его схватить. Только подбирался к нему, как он сразу же исчезал в недрах сознания. Сказывался недостаток сна. Когда это началось? С нападения на приют или задолго до этого? Черт, кто она? Кто та девчонка? Почему демоны ее ищут? Эбби. Вспомнив о ней, все мысли о существах из темных измерений улетучились из головы парня. Существовала только она. Как ему хотелось вычеркнуть Эбби из своего сознания, стереть, словно там ее никогда и не было. Но стоило юноше сдаться, и мысли о девушке наполняли его эмоциями, которые принесли лишь радость. Давно Уилл такого не испытывал. Легкость, свобода, словно все это время он и не жил. Ведь постоянно старался контролировать свои чувства и эмоции, поступки и слова. Но он решил, если немного отдохнуть от самоконтроля, то ведь ничего неплохого не случится. Ему вспомнилось, что Эбби так и не назвала причину того, почему она вела себя, будто Уилл в чем-то провинился. А еще то, что девушка вернула ему футболку. Могла бы оставить, она ей очень подходила. В его футболке и в коротких шортах брюнетка восхитительно выглядела. Это воспоминание тоже не давало уснуть. Покрутившись еще немного, Уилл встал с кровати и, покинув комнату, спустился на первый этаж. Парень вошел на кухню и увидел, как мама и Эбби смеялись над чем-то, пока та нарезала зелень. В груди приятно покалывало от созерцания счастливого лица девушки. Она словно всегда находилась на этом месте, будто здесь Эбби и должна быть. «Когда я приготовила свою первую лазанью, папа сказал, что худшей еды он не пробовал», – поведовала Сара, смеясь. «Я назло ему стала готовить каждый день, и через месяц папа наконец признал, что моя лазанья вкуснее, чем в любом другом месте мира. С тех пор кухня стала моей второй комнатой». «Готовите?» – спросил Уилл с напускной небрежностью и сел за стойку. Смех прекратился. Эбби уставилась на него своими огромными карими глазами и пару раз моргнула, словно он был видением. Когда парень не исчез, то девушка просто неловко улыбнулась и продолжила нарезать зелень. «Да, как видишь, Эбби вызвалась мне помочь». Не подозревая о сложных взаимоотношениях сына и своей новоиспеченной помощницы, ответила мама. «Умираю от голода», – сообщил Уилл и схватил кусочек красного сладкого перца, не сводя глаз с девушки. Следил за каждым ее движением. Как она заправляла волосы за ухо, слегка поджимала губы и старалась резать аккуратно, чтобы не порезаться. Сейчас он рассмотрел, как хорошо сидел в ней сарафан. Обтягивал фигуру, но не сковывал движений. И очень шел ей к лицу. «Весь не ешь, а то Эбби не будет успевать нарезать», сказала Сара, слегка стукнув сына по тыльной стороне руки, когда тот потянулся взять еще. Парня радовало, что у матери хорошее настроение. Ему нравилось, когда родители, братья и Клэр счастливы. От этого становилось так тепло на душе. «Не бойся, мама, перец цел останется, а вот мясо я бы поел!» Он погладил себя по животу и облизнулся. Даже Сара заметила, что Уилл немного изменился в последнее время. Стал менее замкнутым, чем раньше. Теперь он больше похож на себя прежнего. «Подожди немного, и все будет готово», — ответила мать, затем посмотрела на девушку. «Эбби, как думаешь, справишься под моим руководством?» Расширившимися глазами она посмотрела на Сару. Очень удивилась предложению. А Уилла это только позабавило. Он с довольной улыбкой наблюдал за ней. «Я? Готовить? Вы хотите, чтобы я ужин испортила?» Начала отнекиваться Эбби. «Может быть, в другой раз? И лучше отдать мою готовку собакам». Сара и Уилл засмеялись, а девушка неловко уставилась на доску с зеленью. «Если ты приготовишь сейчас, я даже попробую», — сказал парень, усмехнувшись. «Какой ты великодушный!» — съязвила Эбби, но тоже улыбнулась. Все же блондин умел уговаривать. «Хорошо, сейчас попробую, но за аппетитность не отвечаю. Я предупредила». «Пожалуйста, только не отрави пищу, я так голоден!» — стал наигранно умолять Уилл. «Сынок, не мешай!» — пригрозила пальцем Сара. Юноша сделал вид, что обиделся, и молча стал наблюдать за мамой и Эбби. Девушка добавляла необходимые ингредиенты, когда нужно было, и помешивала, чтобы не пригорело. «Мам, тебя к телефону из благотворительного фонда!» – зашел на кухню Джейсон. Он выглядел напряженным, вручил матери мобильник и остался стоять, неловко переминаясь с ноги на ногу. На Эбби он не смотрел и вел себя немного отстраненно. «Я на минутку отойду?» Заметив расстроенное лицо девушки, Сара произнесла. «Просто помешивай и все. Ничего там сверхъестественного нет». «Хорошо». Джейсон и Эбби встретились взглядами. Уилл удивился тому, что заметил. Они явно что-то утаивали. Вместе. Какая-то тайна связывала их. Но вот что это такое, ему не узнать, пока кто-то из них не проболтается. Брат молча вышел, и Эбби с Уиллом остались вдвоем. «У меня тут возник один вопрос», – начала девушка, не отрывая взгляда от блюда на плите. Каждые несколько секунд она помешивала, так как боялась, что пригорит, если хоть ненадолго оставит в покое. Не хотелось все испортить своей неопытностью. «Какой?» «Судя по величине дома и тому, что везде всегда порядок, меня удивило это. Я ни разу не видела, чтобы кто-то убирал». «Мой прадед когда-то договорился с сильным колдуном, чтобы в доме была чистота», — объяснил Уилл. «Сама понимаешь, дом здоровенный, а охотникам всегда есть чем заняться. Да и держать прислугу — это лишние уши и глаза». Эбби кивнула и продолжила мешать рагу. Парень из-под ресниц наблюдал, как девушка немного посолила блюдо и попробовала. Уилл невольно облизнулся, и в этот самый момент Эбби повернулась. Ее волосы растрепались, а щеки горели румянцем. «Хочешь попробовать?» — хрипло спросила она и прокашлялась. «Хочу», – недвусмысленно ответил он с хрипотцей в голосе. Уилл поднялся и, не сводя глаз с девушки, пошел в ее сторону. Он практически вплотную приблизился, а Эбби поднесла к его рту ложку с рагу. Совсем не то, чего хотелось юноше, но такие моменты, когда они могли быть ближе, чем в любое другое время, все-таки лучше, чем ничего. «Вкусно», – хрипло прошептал Уилл. «Очень вкусно». Его глаза не отрывались от губ девушки, а та, в свою очередь, наблюдала за ним. Сердце парня бешено стучало о грудную клетку. Если бы не опасность прикосновений, то в этот момент Уилл с жадностью набросился бы на пухлые губы Эбби. Ему сейчас этого хотелось больше всего. Он сглотнул, все еще созерцая ее уста. «Почему девушка, которая мне нравится, должна быть такой опасной?» «Ой!» – вдруг вскрикнула Эбби и кинулась к плите. Чуть открыла крышку, отчего пар, превратившийся в воду, зашипел от столкновения с раскаленной сковородой. Девушка принялась помешивать рагу. «Чуть не сгорела, тогда точно собакам пришлось бы отдать!» Нервно хихикнула она. Момент был утерян, а парень никак не мог успокоить сердцебиение. Он вернулся к столешнице, и мама зашла на кухню, чтобы проверить, как там обстоят дела с рагу. Парень не признался, что еще немного, и он мог стать причиной испорченного блюда. После ужина Уилл догнал Эбби на втором этаже. Сегодня она выглядела отлично в своем синем сарафане чуть выше колен. Юноша попытался выкинуть из головы все неприличные мысли о длинных ногах девушки. Но это было очень трудно, особенно когда она находилась прямо перед глазами. «Сегодня можно не идти в библиотеку, но у меня есть кое-что для тебя». Он достал из заднего кармана джинсов телефон с сенсорным экраном и протянул Эбби. «Это мой старый, он рабочий, на счету есть деньги. Так мы сможем общаться, когда нет возможности в реальности?» Уилл потер переносицу. «В общем, «Бери и пользуйся. Там записан мой номер и Клэр». Парень отдал телефон, быстро развернулся и ушел, оставив Эбби стоять в ступоре. «Ну и что это было?» – удивилась девушка, бросая взгляд то на телефон, то в спину уходящего прочь блондина. Эбигейл вышла на балкон, в свое излюбленное место до того, как разрешили выходить на улицу. Душный летний воздух легонько развивал ее распущенные волосы. Она всматривалась в россыпь миллиардов далеких звезд и планет на темном холсте ночного неба. Маленькое пушистое облако закрыло собой луну, и кругом стало еще непрогляднее. С дерева взлетела птица и каркнула. Снова вороны. Эбби посмотрела на сад, и в тот момент, когда выглянула луна, она заметила, как кто-то торопливо скрылся за фонтаном. Сердце ускорило ритм, и легкие стали требовать больше кислорода, отчего дыхание участилось. Девушка сразу подумала, что, возможно, это Джейн или Джейсон, но затем заметила, как кто-то снова прошел по дорожке. Это был ребенок. Маленький мальчик. Эбигейл сразу вспомнила, как увидела паренька лет 7-8 на балу в честь Дня Независимости. Но что он здесь делает? Так далеко от города? Все-таки поблизости нет домов? Девушка, не раздумывая, отправилась туда. Она должна помочь ему, ведь на улице темно, тем более в любой момент могут появиться демоны. Эйден вошел в кабинет отца и сел напротив кресла у стола. Крис подписывал какие-то бумаги. «В чем дело, сынок?» – спросил он, поправляя съехавшие на нос очки. «Что там по поводу приюта слышно?» – заерзал на месте Эйден. Крис отложил документы, снял очки и, сложив перед собой руки на столе, произнес. «Тот мужчина, к которому мы недавно ездили, сказал, что видел одного огромного скелета в том районе». Прокашлявшись, продолжил. «Больше ничего ему не известно. До пожара никто не входил и не выходил. А вот шеф полиции сказал, дети ездили на пляж. Практически все. Почему они это устроили в один день? Да потому что какой-то учительнице так придумалось. Он ее еще и наградил за то, что косвенно спасла ребят». «Ничего себе!» – удивился Эйден. «Да, но она исчезла сразу, как привезла детей на пляж. С того времени ее никто не видел, так что не сходится тут что-то. А вот что, пока не пойму». Мужчина постучал указательным пальцем по столу. Эйден поднялся и уже хотел уйти, как вдруг обернулся. «Возможно, демоны в приюте искали эту девушку?» Он снова пошел к столу, объясняя на ходу. «Ну смотри, там много девушек. Где еще можно искать, как не там, где больше всего подростков? Вот они...» Парень не продолжил. Его осенило, и он не знал, как выразить свои мысли. А когда смог собрать их до кучи, поделился с отцом. «Смотри!» Он глубоко вздохнул и стал загибать пальцы, перечисляя. «Нападение на приют – раз. Демоны на складе. Там рядом в паре кварталов школа есть. Это два. И три – дом в километре от средней школы». «Да, твоя теория верна, скорее всего», – немного подумав, согласился отец. «Значит, демоны не знают, кто именно эта девушка, а только то, что она примерно школьного возраста. В таком огромном городе найти ее все равно, что искать золотое кольцо в море. Только если она сама не покажется». «Это точно», – подтвердил парень, кивая. «И еще, Эйден, пока никому не говори», – когда сын собрался уходить, бросил след отец. «Я обдумаю эту информацию, найду какие-нибудь доказательства и тогда расскажу остальным». «Хорошо, пап, буду нем, как рыба». Эйден покинул кабинет отца и вернулся в свою комнату. С одной стороны, его радовало, что он решил такую задачу, но с другой он был огорчен. Как ни старался, а Эбби не реагировала на его ухаживание. Он терпел ее отказы и понимал, заставить же не может. Но то, что девушка поглядывала на его брата так, как ему хотелось бы, чтобы она смотрела на него, заставляло парня идти на крайние меры. Максимум, что Эйд мог сделать, это пригласить ее на свидание только так, чтобы девушка об этом не догадывалась. «О, идея!» – усмехнулся Эйден. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Сначала Эбби смело и уверенно шла по дорожке к фонтану, но с каждым шагом решительность угасала. «А вдруг это демон? Ну тогда бы на телефон пришло сообщение или сигнал раздался. Или мне просто показалось. Может, никакого мальчика там не было? Но все так реально, я же видела, я точно видела мальчика». Эбби сделала еще несколько шагов и остановилась. Прислушалась. Никаких звуков, кроме шелеста листьев и пения цикад. Она продолжила путь, ступая тихо, чтобы не спугнуть спрятавшегося. Фонари не горели, и Эбби пожалела, что не включила их. Но с другой стороны, можно было использовать телефон. Но это же может испугать паренька, и он убежит. Не хотелось напугать его, ведь наверняка ему страшно одному в этом темном и незнакомом месте. Девушка долго вглядывалась в темноту, а затем ее взгляд зацепил какую-то фигуру. Та не шевелилась, и Эбигейл стало казаться, что это лишь игра воображения. Подойдя ближе, она обнаружила мальчика в джинсах и красной футболке. Он сидел на скамейке в дальнем углу сада и смотрел в небо. «Ты что здесь делаешь?» Эбби тихо задала вопрос, чтобы не напугать его. Мальчишка подскочил, как ошпаренный, и стал осматриваться по сторонам. «Я не причиню тебе вреда, только хочу помочь». Мальчик заметил, что Эбби смотрит прямо на него. Сначала он был удивлен, а потом либо смирился с тем, что его обнаружили, либо что-то другое. Эбби не смогла понять в темноте по его выражению лица. Она медленно приблизилась к нему. «Ты можешь видеть меня?» — ответил он, не то спрашивая, не то утверждая. «Ну да», — замялась девушка. «Что же я могла его не увидеть? Он ведь не призрак какой-то», — подумала она и сделала еще пару маленьких шагов в сторону скамейки. «Меня уже 2 года никто не видел», — печально произнес он и пронзительно посмотрел своими большими глазами, цвет которых невозможно было определить из-за темноты. Его слова еще сильнее ошарашили Эбби. «Что он такое говорит? 2 года? Он больной, что ли?» «Ты живешь здесь, и Грей об этом не знают?» — удивилась девушка. Странным показался ей мальчишка. «Нет, вероятно, нет», — с еще большей грустью ответил паренек. «Да что ж такое? А где твои родители? Почему ты здесь?» — не унималась девушка, подходя ближе. Его бледное лицо выражало глубокую печаль, и он был похож на кого-то, только Эбби не могла вспомнить, кого он напоминает. «Они живут в этом доме». «Так, подожди!» — она выставила руку перед собой. Ее брови сошлись на переносице. «В смысле? Твои родители работают на Греев?» «Нет, Греи и есть мои родители». Эбби, обдумывая его слова, нахмурилась еще сильнее. «Что-то я вообще ничего не понимаю», — она помотала головой. «Если ты их сын, то почему тебя нигде не видно? Ты не ешь за одним столом, а тебе не упоминают, и фотографии с тобой тоже нет. Как такое может быть?» — не унималась девушка. Все это казалось слишком странным. «Легко? Я мертв?» Если бы Эбби сейчас ехала в машине, она непременно врезалась бы в столб. То, что говорил этот мальчуган, никак не укладывалось в ее голове. «Мертв? В самом деле? Он врет? Возможно, это сон, или я надышалась какими-то вредными веществами в том доме? Но не может такого быть. Не может!» «Стой! Только не надо сейчас разыгрывать меня, ладно?» Нервно засмеялась девушка. «Я уже сыта по горло демонами, а тут еще какой-то бред придумываешь». Эбби спохватилась, что сболтнула про демонов, не подумав. Но его это, видимо, ничуть не удивило. «Ага, значит, в демонов можешь поверить, а в то, что я призрак, нет?» Мальчик направился к Эбби, но не остановился, а прошел сквозь нее. Девушка вскрикнула от испуга. Она ощутила жуткий холод, когда он прошел через нее. В тот момент стало как-то грустно и печально, будто все положительные эмоции вмиг выкачали из нее. А еще невыносимую боль, которая заставила упасть на колени и тяжело дышать. Но это произошло не из-за самого мальчика, нет. Это случилось потому, что Эбби ощутила то, что чувствовал этот мальчик в последние минуты жизни. Стоило ему отойти, почувствовала только ужас от пережитого. А затем Эбби стала хватать ртом воздух, говоря: «Этого не может быть! Этого не может быть! Это не...» Она держала руку на груди, а по щекам бежали слезы. Не видела, что произошло с этим мальчиком, но чувствовала то, что чувствовал он, и это было ужасно. Казалось, что Эбби сама пережила это, будто это она умерла. «Кстати, я Лео, Леонардо Грей», — представился паренек. Эбигейл тем временем поднялась на ноги, но дыхание все еще не восстановилось как следует. «Раз уж нашла меня, значит, придется все рассказать. Честно, думал, не увидишь, что я здесь». Теперь Лео выглядел более уверенно. Он сел на скамейку и стал беззаботно покачивать ногами, словно обычный мальчик, который вышел подышать свежим воздухом. Теперь девушка поняла, кого он ей напоминал. Уилла. Пусть волосы были темными, но взгляд и лицо, в нем явно были черты старшего брата. «Наверное, лучше бы не заметила», — буркнула девушка себе под нос. «Мне тоже приятно познакомиться, Эбби», — улыбнулся Лео. Эбигейл раскрыла рот и снова закрыла. Она быстро собиралась что-то сказать, но мысли внезапно пропали из головы. А затем вновь, уловив их, спросила. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Когда умираешь, то со временем познаешь истины, которых при жизни не осознать?» Дал он объяснение. Осмотревшись и никого не обнаружив, продолжил. «Вот поэтому я знаю о тебе то, чего не знаешь ты. Сейчас быстро расскажу, слушай и запоминай, повторять не стану». «Подожди!» – вклинилась девушка. «Почему ты мне рассказывать будешь? Почему я тебя вижу?» «Не перебивай!» – деловым тоном попросил Лео. Он выглядел как мальчик, но вел себя словно взрослый мужчина. Было немного смешно наблюдать за этим. А то, что он говорил, вообще ни в какие ворота не лезло. «Ты можешь убивать одним прикосновением. У тебя есть крылья, которыми можно научиться управлять по желанию. Слышала поговорку, что вороны – вестники смерти?» Когда Эбби кивнула, Лео продолжил. «Вороны могут выполнять твои просьбы, за кем-то проследить, что-то отправить, типа письма или весточку о смерти». Он засмеялся какой-то понятной лишь ему шутке перед тем, как продолжить. «Дальше я поясню, почему. Еще ты видишь призраков и можешь исцеляться. И знаешь, когда говорят правду, поэтому ты веришь мне. Короче, Эбби, ты ангел смерти. Теперь тебе понятно про воронов?» Девушка лишь молчала, стоя с открытым ртом. Вот она, правда, которую они с Уиллом так усердно искали. Оказалось, все очень просто. Не надо перерывать кучу книг, просматривать старые потрепанные дневники предков. Всего лишь нужно было найти призрака. Боже, как они раньше до этого не додумались. «Большего сказать не могу. Ты узнаешь об этом очень скоро. И еще, если что-то надо будет от меня, то я в деле. Я ведь охотник, и это мой долг». После Лео растворился в воздухе, словно его здесь и не было никогда. А ведь у Эбигейл возникла целая гора вопросов, и хотелось бы получить ответы, но спросить теперь стало невозможно. Обрадовал, засыпал кучей ответов, оставил еще больше вопросов и исчез. А мне что теперь с этим делать? Может, я действительно какой-то дряни нанюхалась в том доме? Девушка не могла поверить в случившееся, но, крепко сжав телефон в руке, ощутила всю реальность происходящего, когда слегка заостренные края металлического корпуса впились в кожу ладони. Сейчас Эбби необходимо чувствовать реальность, иначе можно свихнуться. Когда небо стало приобретать сиреневый оттенок, а звезды гаснуть, Эбби все еще сидела на скамейке. В сотый, а то и в тысячный раз обдумывала то, что сказал Лео. Она – ангел смерти. Это же абсурд! Никто в здравом уме в такое не поверит. Но девушка действительно может убить одним прикосновением. Это могли бы подтвердить ее родители и Кевин. Эбби видела призрака, яркий тому пример Лео. Крылья у нее тоже имелись. Исцеление? И это могло быть, ведь выжила же она после яда скелетона. Насчет воронов возникали вопросы. Но не столь важно, так как никого о гибели она предупреждать не собиралась. «Я ангел смерти. Я ангел смерти. Я чертов ангел смерти!» — мысленно повторяла про себя Эбби, все еще пытаясь осознать это. Телефон пискнул, оповещая о сообщении. Девушка взглянула на экран. «После завтрака в библиотеке?» – поинтересовался Уилл. В груди стало теплее от воспоминаний о нем. Почему парень не рассказывал, что у него есть брат? И как он отреагирует, если девушка поведает о Лео? Теперь Эбби знала, кто она, и не нужно ничего искать. Но девушка еще не была готова открыть свой секрет, поэтому в ответ написала только короткое «Да». Глава 13. Только смерть найдет ее. Время тянулось, словно растаявшая ириска. Каждую минуту Эбби порывалась признаться Уиллу, что знает, кто она. Но также не давала покоя. Где-то здесь бродит призрак Лео Грея. Если блондин узнает о младшем брате, который все еще в этом мире, то что почувствует? А девушка, сидящая напротив, может видеть его. Что бы он сказал на это? Но вместо того, чтобы сказать правду, Эбби молчала. Она не боялась сообщить правду, просто не знала, как это сделать, не ранив Уилла. Ведь если бы кто-то сказал о том, что видит ее родителей, она почувствовала бы невыносимую боль. Ведь тогда все воспоминания о случившемся 11 лет назад непременно затянули бы ее в свой водоворот. Попытки блондина найти какую-то информацию снова не увенчались успехом. Он уже чуть ли не все книги пересмотрел, но так ничего и не нашел. Девушка, в свою очередь, искала на страницах упоминания об ангеле смерти. Но там было немного, лишь то, что в иудаизме ангел смерти Самаэль, он же сатана, прибывает к грешному человеку с ножом, на конце которого три капли яда. К праведникам является архангел Гавриил. В исламе к умирающему приходит Азраил с несколькими подчиняющимися ему ангелами. Но о том, как обычная девушка могла оказаться в этой упряжке, ни единого слова. Почему просто нельзя ввести в поисковике, а там высветится вся нужная информация? Так нет же, чтобы найти, надо перерыть всю библиотеку, плюс еще не факт, что что-то обнаружишь. Мысленно возмущалась Эбби, изучая старую книгу, страницы которой грозились превратиться в пыль. «О, кстати, ты тогда так и не сказала, почему дулась на меня?» – произнес блондин и вырвал девушку из мыслей. Эбби от неожиданности дернулась, затем заморгала, обрабатывая информацию, потому что сразу переключиться не смогла. «Да я уже и не помню», – отмахнулась она. Приступ ревности прошел, и ей не хотелось вспоминать о своем жутком поведении. Теперь было стыдно, что вела себя так глупо. «Я тебе не верю. Не может быть, чтобы просто так». Он сидел напротив, сложив руки на груди и, облокотившись о спинку скамейки, изучал лицо Эбби. Девушка тяжело вздохнула под его пристальным взглядом. Ее же не убьют за правду. «В общем, в тот день у меня настроения не было. А тут еще Эйден сказал, что ты на свидание ушел», призналась она, глядя на страницы открытой перед собой книги. «На свидание?» – удивился блондин. Он потянулся вперед и стукнул ладонью по столу. «Ну, засранец! Я же тебе говорил, что девушка попросила помочь с ее проблемами разобраться!» «Неужели приревновала?» Брови Уилла взлетели выше. «Еще чего! Обойдешься!» Эбби сделала вид, что ее очень сильно заинтересовало изображение в книге, хотя перед глазами все расплывалось. Когда парень промолчал, она добавила. «Это уже в прошлом. Не говори ничего Эйду». Уилл еще больше подался вперед. Но девушка не подняла глаза, а продолжила наблюдать из-под опущенных ресниц. «Ладно. Только в следующий раз, прежде чем еще в чем-то меня обвинять или подозревать, лучше просто спроси», — сказал юноша. «Хорошо, так и сделаю», — кивнула она. «Думаю, на сегодня хватит. Все равно ничего нет». Уилл захлопнул книгу. «Да», — тихо сказала девушка, делая то же самое со своей и отодвигая в сторону. Ее мучила совесть, что ответ можно не искать, но если расскажет, придется прекратить их посиделки в библиотеке. А вдруг Уилл потом станет избегать, как раньше? Нет, этого она допустить не могла. Эбби сразу после изучения литературы с блондином вышла в сад подышать свежим воздухом. Жара уже начала спадать, а солнце клонилось к горизонту. Птицы щебетали на ветках, подпевая ветру, дующему с севера. Она сидела на скамейке, когда за спиной раздались шаги. Обернулась, надеясь увидеть Уилла, но это был не он. «Эй, Эпс, как настроение?» – поинтересовался Эйден, присаживаясь рядом. Он расселся, облокотился спиной на спинку скамейки и посмотрел на фонтан. «Хорошая, вроде бы». «У меня есть к тебе предложение», – замялся парень, нервно дергая ногой. Взгляда девушки избегал. Эбби предчувствовала, что он собирался сказать нечто важное и сильно переживал. «Но не спеши отказываться», – замахал он руками, улыбаясь. «Сначала послушай. В общем, тут неподалеку находится одно местечко – клуб Симаол. Там можно спокойно находиться, никто тебя не узнает. Поехали, будет весело», – и добавил, подмигнув. «В нем частенько тусуются сверхъестественные существа». «Демоны?» – переспросила Эбби, посмотрев в глаза брюнета. «Нет, конечно же. Вампиры, ведьмы там и другие». «Я никогда не видела никого из них», – заметила она. «Хм, еще успеешь налюбоваться», – усмехнулся Эйд. «Давай, поехали, Эпс!» Девушка посмотрела на землю под ногами и начала рассматривать зеленую траву, пробивающуюся сквозь неплотно прилегающие плитки на дорожке. Она не знала, что сказать. Никогда не бывала в подобных заведениях, но ей очень хотелось почувствовать себя нормальной. Только не была уверена, стоит ли рисковать. «А почему бы и нет?» – наконец ответила Эбби и поднялась. Спустя 3 часа девушка с Эйденом пришли в клуб под названием «Симаол». Им на лицах нарисовали рисунки, благодаря которым узнать посетителей стало невозможно. Затем они вошли внутрь. Басы грохотали, а на танцплощадке люди чуть ли не падали в припадки. То ли на них так действовала музыка, то ли алкоголь, девушка понять не могла. В клубе дымно, воздух пропитан спиртными напитками, потом и сигаретным дымом. Неоновый свет превращал людей с рисунками в каких-то странных существ. Это даже немного напугало Эбби, особенно учитывая, что здесь могли находиться вампиры или оборотни. Как бы ни было интересно посмотреть на них, но она предпочла не встречать их вовсе. При неоновом освещении картинки выглядели ярко. Девушке захотелось взглянуть на свое лицо, но на это еще будет время. Хотя ей было любопытно, выглядит ли она так же необычно, как и остальные. Эйден и Эбби еле втиснулись возле барной стойки, когда несколько посетителей отошли со своей выпивкой. А девушке еще нужно было протискиваться так, чтобы никого не убить по пути. От этого она ужасно нервничала. «Мне два пива, пожалуйста», – заказал парень бармену. Тот, по-видимому, являлся эльфом, так как у него были длинные уши, и сам он был довольно высоким, повыше обычных людей. Эйден обратился к подруге. «А ты что будешь?» «Мне еще нет 18 даже, так что безалкогольное что-то?» «Нет, так не пойдет. Мы можем сказать, что тебе 22, и тогда можно пить все, что пожелаешь!» – прокричал он на ухо Эбби. Девушка невольно сжалась от его близости. Она не привыкла к такому. «Я на самом деле не пила никогда», – призналась она смущенно, хотя понимала, ничего плохого в этом нет. «Ок!» – кивнул девушке. «Принесите что-то из слабоалкогольных девчачьих коктейлей!» Через 10 минут Эйден начал пить вторую бутылку пива. Одну осушил быстро, другую медленно подтягивал. А девушка сделала лишь несколько глотков неизвестного розового напитка. Он показался довольно вкусным, хоть и немного горьковатым на вкус. А в голове закружилось. «Пойдем танцевать!» – предложил парень. «Не-е-е!» – поморщилась Эбби. «Не хочу!» «А зря! Музыка офигительная! Видишь, как всех плющит!» — усмехнулся охотник. «Я заметила! Только меня пока судороги не хватают!» — засмеялась она. Эйден засмеялся следом и сделал глоток выпивки. Пока девушка смотрела на стойку и по сторонам, охотник любовался ею. Сейчас пиво немного вскружило голову, и парень ощущал ускоренное сердцебиение. Эбби занервничала, заметив взгляд парня. Осушила половину стакана, и голова закружилась. В ушах будто засвистело, а тело стало ватным. Она тут же пожалела о своем необдуманном поступке. Пить алкоголь в первый раз и ничем не закусывать – это же не фисташки щелкать. В кармане джинсов завибрировал мобильный. Она достала и посмотрела на экран. Сфокусировав взгляд, наконец разглядела сообщение. Уилл интересовался. «Ты где?» Естественно, ужина не с Эйденом пропустили, что выглядело весьма подозрительно. Но ей не хотелось сейчас с этим разбираться, поэтому она положила телефон на место и допила остатки напитка. «Я думал, у меня хорошее чувство юмора, но ты перещеголяла», – продолжил беседу Эйден, перекрикивая музыку. Он сделал вид, что не заметил, как Эбби доставала телефон. «Никогда не думала, что оно вообще у меня есть», – нервно хихикнула девушка, разглядывая лицо парня. Ему нарисовали зеленые кошачьи усы и фиолетовый нос. «Я тебе уже говорил, что ты мне нравишься, но хочу еще раз об этом сказать», — набравшись смелости, произнес парень, смотря ей в глаза. Его голос стал хриплым, а дыхание отдавало алкоголем. «Я бы очень хотел тебя поцеловать!» Он изучал лицо девушки и перевел взгляд на ее губы, а потом облизнулся. Эйден потерял голову от переизбытка чувств и стал приближаться. Эбби затаила дыхание, время будто застыло, а музыка стала приглушенной. Алкоголь затуманил разум. Она знала, что не должна этого делать, но никогда не чувствовала ничего подобного. Ее никто не целовал. А став старше и видя, как это делают другие, ей тоже захотелось. Но ей нельзя. Это опасно. Парень был в миллиметре от ее губ, когда резко отстранился, втянул в себя воздух и посмотрел с удивлением. Затем зашевелился, роясь по карманам. «Черт!» – выругался парень, глядя на экран телефона, и добавил. «Похоже, заметили, что нас нет. Придется возвращаться домой». Они быстро добрались до машины и поехали в логово охотников. Эбби немного пошатывала и кружилась голова. Переполняла чувство легкости, но по дороге они открыли окна, и алкоголь выветрился. Девушка посмотрела на себя в боковое зеркало. На ее лице были нарисованы витиеватые узоры, и на одной щеке ярко-розовая лилия, а на другой – черный ворон. Девушка вздохнула. Это напомнило о том, кем она является. Эбби не человек, и не следует об этом забывать. Сегодня девушка чуть не забыла. «Эйден, то, что произошло между нами, не должно никогда повториться», — полушепотом выговорила Эбби, посмотрев на него. Парень лишь сильнее сжал руль, отчего побелели костяшки пальцев. «Хорошо». Остальной путь до дома они молчали. В гостиной их ожидали Сара, Крис и Уилл. «Эйден, я думал, ты благоразумный», — покачал головой отец, расхаживая по комнате. Эбби с Эйденом стояли возле входа в комнату, опустив взгляды в пол, словно нашкодившие дети. «Ты не должен был подвергать Эбби и себя опасности», — сказала Сара, присаживаясь на софу. Она сложила руки на груди и строго смотрела на сына. Уилл гневно взглянул на брата, а потом направился к нему. Затем схватил Эйдена за шиворот и прижал к косяку двери. У девушки сердце ушло в пятки при виде сердитого блондина. Она переживала за обоих парней, не хотела, чтобы они ссорились из-за нее. «Уилл!» — позвал Крис, но тот не отреагировал. «Ты не имеешь права подвергать Эбби опасности! Демоны сейчас на каждом углу! Какого черта ты творишь?» — прокричал парень. «Сынок?» — забеспокоилась Сара, поднимаясь. «Если бы хоть волосок с ее головы!» Эбби испугалась не на шутку. Казалось, что блондин убьет брата. Но он отпустил его и отошел, нервно хватаясь за волосы. В этот момент раздался тревожный сигнал. «Демоны!» Джейсон спустился по лестнице и, застегивая молнию на кофте от костюма, зашел в гостиную. «Что здесь происходит?» — спросил он, разглядывая всех. Его взгляд остановился на Эйдене и Эбби. «Что это у вас на лицах?» Парень посмотрел на рисунки и, догадываясь, о чем тут шла речь, лишь помотал головой, глядя на младшего брата. «Уровень опасности невелик, но предлагаю с этого момента ездить на охоту всем. Сейчас демоны непредсказуемы. Чем нас больше, тем будет проще решить эту проблему», — сказал Крис, перевоплотившись из строгого отца в серьезно настроенного охотника на демонов буквально за секунду. Все поспешили облачиться в костюмы из прочного специального материала. У Эбби такого не было, но она пошла в комнату, чтобы умыться. Девушка посмотрела на свое лицо в зеркале. Совсем недавно чуть не позволила Эйдену поцеловать себя. Лицо залило краской. Зрачки все еще расширены от алкоголя. Это было глупо. Я же могла убить его. Нужно поговорить с Эйдом и все прекратить. Пусть не надеется на что-то большее между нами, кроме дружбы. Я же ангел смерти, в конце концов. И к тому же... Уилл... Эбби почувствовала себя виноватой перед ним. Хотя они и не пара, и даже не друзья, казалось, будто она сегодня ему чуть не изменила. Но времени сокрушаться не было, и Эбигейл спустилась вниз. Выйдя на улицу, заметила, как Эйден забрался в машину. Девушка поспешила за ним. «Эбби, ты не должна ехать с нами», — возразила Сара. «Это опасно». «Не вам решать, что для меня опасно. Я сама могу принимать решение, нравится вам это или нет». Эбби не хотела грубить доброй и милой Саре, но она чувствовала, что должна поехать, ведь ангел смерти не помешает в бою. Ей было стыдно за свое поведение, и поэтому старалась не смотреть в сторону женщины. Извиниться она может и позже. Джейсон с отцом ехали впереди, а Эбби, Сара, Эйден и Уилл позади. Здесь находилось два сиденья по бокам, а посередине лежала гора оружия. Мечи, катаны, копья, ножи, кинжалы и арбалет. Эйден сидел возле матери, а Эбби села рядом с блондином. Парни все время сверлили друг друга гневными взглядами. Девушке это не понравилось. «Нужно поговорить с Уиллом. Так не может продолжаться. Я не хочу быть причиной их отдаления», — решила девушка. Тем временем они завернули на парковку. Стоянка освещалась одним единственным фонарем. Он постоянно мигал и грозился совсем отключиться. А машкара все равно облюбовала его. Охотники выбрались из фургона. Быстро вооружившись, двинулись в сторону здания. «Нужно рассредоточиться. Здесь 5 этажей, а нас 6. Эбби, с кем пойдешь?» – начал Крис, глядя на девушку. Ему явно не нравилось, что она идет с ними, но оставить ее одну было намного опасней. Эбби посмотрела на каждого и, приняв решение, произнесла. «С Уиллом». Парень немного приободрился и подмигнул Эйдену. Тот недовольно отвернулся. Между братьями шла молчаливая война, которую девушку поклялась прекратить. Не хватало тут еще Тора и Локи. Историю этих братьев не раз встречала в комиксах, и ей не хотелось, чтобы Уилл с Эйдом также враждовали между собой. Тем более она не хотела быть этому причиной. «Хорошо», – кивнул Кристофер. «Значит так, Уилл с Эбби идут первыми на 5, затем Сара на 4, я на 3, Джейсон на 2, а Эйден на 1. Ведите себя тихо. Если обнаружите демонов, не вступайте в бой, если удастся. Пришлите сообщение, ждите всех. Всем все ясно?» «Да», — ответил Джейсон, держась за рукоять меча. Уилл направился следом за отцом, как и остальные. Они медленно поднимались по ступенькам для персонала, которые находились снаружи здания. Эбби держалась за холодный металлический поручень и шагала следом за блондином. Поднявшись на пятый этаж, они приступили к проникновению. Блондин достал из кармана маленький пузырек с кислотой, полил на замок и его разъело. Девушка удивилась. Охотники, значит, и такие штуки проделывают. Как много она не знала еще. «Уилл!» – шепотом позвала Эбби. Парень не обернулся, но застыл, прислушиваясь. «Не надо сердиться на Эйдена. Он не виноват. Это я не должна была соглашаться идти с ним». Парень промолчал, отворил дверь. Убедившись, что демонов рядом нет, Уилл обернулся на пороге. «Он вообще не должен был тебя куда-то звать». Эбби ошарашенно открыла рот, но промолчала. «В смысле? Что ты этим хочешь сказать? Почему не должен приглашать?» Задавалась она вопросами. Она не поинтересовалась, а вошла внутрь вслед за Уиллом. Но ей было любопытно, с чего это парень так реагировал. Поэтому, как только за ними закрылась дверь, не выдержала и спросила. «Ты хочешь сказать, из-за того, кто я, он не должен со мной общаться? Ты думаешь, это мерзко?» Уилл резко остановился, пошатнулся и обернулся к ней. Полушепотом произнес. «С чего ты взяла, что мои слова связаны с тем, кто ты? Я не думаю так. Ты не понимаешь, о чем я. Сейчас ни время, ни место. Мы должны вести себя тихо». Он отвернулся и пошел вперед. «Хорошо, поговорим об этом после», – прошептала она себе под нос. Эбби уверенно пошла, обгоняя охотника, а Уилл лишь покачал головой. Как могла эта девушка так влиять на все его мысли и чувства? Почему рядом с ней он теряет контроль над собой и над своими эмоциями, а порой даже начинает нерационально мыслить? Это сбивало с толку, сводило с ума, и чем больше об этом думал и пытался противостоять, тем сильнее это сдавливало его горло. Но все же мысли о девушке были приятными, и он не мог не отметить этого. Спустя минуту послышались голоса, и Уилл подтолкнул Эбби к одной из стоявших на парковке машин. Девушка присела, прячась. А сам охотник притаился рядом и, достав телефон из кармана, отправил сообщение остальным. «Нам приказано найти ее, и это первостепенное дело», – проговорил один из демонов скрипучим голосом. «Тогда где ее искать? В прошлый раз явились охотники. Я не намерен жертвовать собой ради какой-то девчонки». Откликнулся второй и сделал отрыжку. Уилл и Эбби переглянулись и поморщились. Зловоние, казалось, распространилось на весь этаж. «И это скажешь ему перед тем, как он прикончит тебя. И поверь, гибель от руки охотника покажется тебе высочайшим наслаждением», сказал третий демон. «Кстати, о девчонке. Есть информация, что только смерть найдет ее». «Ну и как это понимать?» Адские существа замолчали и настороженно стали оглядываться и принюхиваться. «Кажется, я слышу наших любимых охотников», — огорчился третий. В проходе появился Эйден, на его лице играла усмешка. «Не ждали?» — поинтересовался он, доставая арбалет из-за спины и направляя на жертв. Через миг трое демонов были окружены командой охотников. Эбби с тревогой на душе выглянула из-за машины. Она увидела существ, на львиной голове которых находились заячьи уши. У них был полуобнаженный человеческий торс и орлиные когти вместо ступней, а еще небольшие белые крылья и хвост. Но у одного демона имелись человеческие ноги и отсутствовали крылья. Уилл вынырнул из-за машины так неожиданно, что Эбби испугалась за него. Ей не хотелось, чтобы он пострадал. «Чем обязаны визиты у Галлу?» – наигранно рассматривая свои ногти, поинтересовался Уилл, а потом не спеша стал доставать метательные диски. «Что, страшно?» – зарычал один из крылатых. «Нисколечко!» – ответил Эйден и выпустил стрелу в него. Демон отскочил вовремя и, обернувшись назад, схватил за плечи Сару, а затем поднял ее над полом. Охотница от неожиданности вскрикнула, но не растерялась. По возможности, вывернувшись, чтобы было удобнее, женщина вонзила в грудь демона копье. Тот сразу же разжал когти, и охотница упала на бетон. Дети и муж с испугом наблюдали за этим. Крис ринулся вперед. Сара приземлилась и прижала руки к себе. Пока охотники отвлеклись на это зрелище, демоны не теряли времени даром. «Сзади!» — крикнула Сара. Ее глаза расширились от страха, но было уже поздно. Второй летающий Угалу схватил Джейсона и поднялся до самого потолка. Стрелять в него очень опасно, так как парень мог упасть и разбиться. Крис, Эйден и Сара стали яростно сражаться с оставшимся бескрылым существом. Это был очень быстрый, и убить его сложно. Демон успел зацепить своим хвостом абсолютно всех, нанося царапины и неглубокие раны, а кулаки каждые 3 секунды прорезали воздух. Один удар способен отбросить человека на милю, поэтому охотники как могли старались уворачиваться. Эбби обернулась туда, где Угалу держал Джейсона. Ее сердце неистово вырывалось из груди, переживая за парня. Если бы она могла как-то помочь, а не сидеть в укрытии и ждать, пока всех убьют. Уилл куда-то исчез. И это встревожило девушку еще больше. Он что-то задумал. Нечто опасное. Ну почему Уильям все время готов был до смерти защищать членов своей семьи? Хотя Эбигейл и сама бы, не задумываясь, пожертвовала своей жизнью. Вот только у нее никого нет. Эбби испугалась, когда существо подлетело к проему, проходящему от 1-5 этажа. Угалу запросто мог скинуть Джейсона, и тот умрет за считанные секунды, разбившись или, в лучшем случае, поломав себе большую часть костей. Эбби заметила, как чьи-то ноги спустились в проем сверху. Это был Уилл. Парень забрался туда по пожарной лестнице, что находилась недалеко от двери, и по тонкому карнизу добрался сюда. Зачем он это делал, Эбби не понимала, точнее, не желала понимать. У девушки перехватило дыхание, хотелось закричать и остановить его от глупости. «Что же ты делаешь? Это опасно! Пожалуйста, не рискуй!» Но девушка лишь прижала ладонь ко рту в немом крике. Когда дело доходило до выбора между собственной жизнью и жизнью родного человека, Уилл, не задумываясь, готов был пожертвовать собой. Это и нравилось Эбби, и в то же время пугало. Ей хотелось закричать и остановить Уилла от того, что он собирался сделать, но не могла пошевелиться. Пульс стучал в ушах, а руки стали трястись от выброса адреналина. Демон ничего не подозревал о том, что его ждет, и самодовольно махал крыльями. Охотник спрыгнул прямо на спину существу, и оно от тяжести спустилось немного ниже, разжав когти, выпустило Джейсона. Эбби вздохнула с облегчением, но все еще находилась в ужасе. Парень упал на бетон, а не полетел на 1-й этаж. Но лежал, не шевелясь, потеряв сознание от удара. Девушка гневно посмотрела на демона и мечтала об испепляющем взгляде. От такой способности сейчас не отказалась бы. Тем временем Угалу скинул со спины Уилла. Эбби, заметив это, почувствовала, как внутри все оборвалось. Время застыло, и 1 секунда длилась целую вечность. А затем все ускорилось. Вот блондин падает, затем тянется рукой, пытается ухватиться за крыло, но... Эбби в ужасе вскрикнула. «Нет!» Уилл не успел. Он полетел прямо в пролет между этажами. В этот миг сердце Эбби остановилось, и весь мир перестал существовать. Девушку не волновал ни Джейсон, лежащий без сознания, ни Сара, Крис и Эйден, сражающиеся с демоном, ни Угалу, который мог заметить ее из-за крика. «Уилл!» – закричала Эбби. Она почувствовала невероятную боль в области груди. Казалось, что этот миг длился вечность, но реальность настигла девушку, как ведро холодной воды, вылитой на голову. Не раздумывая, Эбби подбежала вперед. Затем перелезла через бортик, а после прыгнула. «Нет, нет!» – повторяла девушка про себя. «У меня есть крылья, я должна успеть, я должна спасти его! Нет, я не могу потерять тебя, Уилл!» Эбби стремительно падала вниз, но ей не было страшно. Она уже подумала, что разобьется, и это для нее не имело сейчас никакого значения. Она знала точно, если Уилл погибнет, то уже ничто не будет иметь смысла. Но внезапно почувствовала, как тело стало переполнять тепло, и сила, словно электрический ток, растеклась по жилам от кончиков пальцев до самых крыльев. Они порхали, разгоняя ветер, и теперь девушка не падала, а стремительно летела вниз. Почти перед самым падением, едва успев, Эбби схватила Уилла и крепко прижала к себе. Они вдвоем упали на бетонный пол. Крылья смягчили удар и сразу же стали исчезать. Они с Уиллом от удара немного отлетели в сторону. Девушка почувствовала сильную боль в области плеча. Сердце бешено колотилось в груди. Воздух в легких как будто закончился. А когда Эбби осознала, что произошло, быстро отскочила от парня, боясь причинить вред. Уилл лежал на пыльном полу. Светлые волосы упали ему на лоб. Эбби осторожно приблизилась, надеясь увидеть признаки жизни. «Пожалуйста, будь жив», — молила про себя Эбби. В тот миг, когда увидела, что блондин падает вниз, она поняла, может потерять Уилла навсегда. Девушка осознала, как сильно любит блондина. Любила его все это время, не понимала, почему, ведь знала его совсем мало, настолько мало. Но эти чувства были настоящими. И сейчас, когда она смотрела на парня, лежащего без движения, ее сердце разрывалось на куски. На мгновение Эбби подумала, что он мертв, и это мгновение показалось вечностью. Через несколько секунд веки юноши затрепетали, он застонал и открыл глаза. «Уилл!» — со слезами радости и облегчением вздохнула она. «Эбби?» — позвал парень, не открывая глаз. Девушка наклонилась к нему, и темные волосы коснулись его щеки. Голос блондина был хриплый, дрожащий, как кленовый лист на ветру. «Я погиб?» Охотник открыл глаза и долго вглядывался в лицо девушки. «Если это рай, то я рад, что в нем есть ты». «Нет, Уилл, это не рай», — улыбнулась Эбби, вытирая слезу. Они оба тяжело дышали после пережитого и смотрели в глаза, понимая, что могли только что потерять друг друга. Эбби хотела обнять блондина и больше никогда не отпускать, но она не готова была потерять его из-за своих способностей. Никогда не будет готова. «Даже если ад», — произнес парень, все еще не отрывая взгляда от ее лица. Прокашлявшись, продолжил. «Если здесь ты, то оно того стоит, Эбби, поверь». Он протянул ладонь и хотел коснуться щеки девушки, но та отстранилась. Охотник не мог долго держать руку на весу, поэтому опустил ее на пол. «Уилл, не говори глупостей! Ты не умер! Ты не умер!» — возразила Эбби. Она убеждала не только парня, но и саму себя. Ее слеза упала Уиллу на подбородок. Он почувствовал тепло, отчего сердце стало пульсировать быстрее, и попытался подняться. «Но как?» — начал он. Эбби вскочила на ноги, а за ней попробовал и Уилл. Девушка больше не ощущала боли в плече, но это не показалось ей странным, так как она была всецело поглощена блондином. Тот стоял на ногах твердо, что порадовало Эбби. Они переглянулись. «Вот вы где!» – раздраженно и в то же время с облегчением воскликнул Эйден. Эбби быстро отскочила от Уилла, не зная зачем, и заправила волосы за ухо, смотря себе под ноги. Блондин повернулся к брату. К ним приблизились Сара и Крис. Они поддерживали под руки Джейсона. Парень выглядел болезненно бледным, но уже пришел в себя, что было очень-очень хорошо. На лице и руках виднелось много царапин и ран. Эбби переживала, чтобы не было переломов. Все они стояли и молча смотрели друг на друга. Им нужно было хоть немного времени, чтобы отдышаться, а затем отправляться домой. Никто из охотников даже не подозревал. 5 минут назад могли потерять дорогого им человека. Они не знали. Только что ангел смерти спас жизнь Уилла. Глоссарий. Угалу. Львиноголовый демон шумеро-аккадской мифологии. Глава 14. Отпуск бывает даже у охотников. Утро началось с того, что все спустились к завтраку отдохнувшими. Несмотря на насыщенную событиями ночь, охотники вели себя, будто это в порядке вещей, что в принципе так и было. Для них такая жизнь являлась нормой. Они и привыкли, что их жизням каждый день угрожают страшные существа. Джейсону помогло лекарство из сока орхидеи, и он вел себя так, будто ночью вовсе не падал с высоты. Это свидетельствовало о целебной эффективности этого сока. Но Эбигейл подозревала, что без какой-то магии или алхимии не обошлось. Впрочем, этого секрета ей не поведали пока. Если он был, конечно. Беседа за столом шла оживленная, но Эбби не чувствовала их веселого настроения. Девушка до сих пор не могла прийти в себя после того, как чуть не потеряла Уилла. И сейчас находиться рядом с ним было самым лучшим, что могло с ней случиться. Блондин, напротив, заразился хорошим всеобщим настроением. Таким Эбби видела его... Да ни разу не видела. Он шутил вместе со всеми и смеялся. От этого девушка чувствовала тепло. Так приятно видеть Уилла таким счастливым. Казалось, парень переродился. Возможно, недавняя угроза жизни заставила его взглянуть на все по-другому. Девушка точно не знала, но такие перемены явно были к лучшему. «Что-то жарковато сегодня?» – пожаловался Эйден, обмахиваясь ладонью. «И правда», – — согласилась Сара. Она отставила пустую тарелку, посмотрела на мужа и, потянувшись к нему, погладила руку. Когда Крис улыбнулся жене с теплой улыбкой во взгляде, Эбби почувствовала себя неуютно, будто подсматривала за ними, поэтому отвела глаза. «О, у меня есть идея!» — выдал Джейсон, облокачиваясь на спинку стула. «Сейчас позвоним Клэр, пусть она берет с собой того красавца, и мы все вместе отправимся на пляж». «Пляж?» – переспросил Уилл, а потом задумчиво посмотрел на Эбигейл. «Пляж. Отличная идея, брат. Эбби, ты ведь с нами?» Все обратили взгляды на девушку, и та сжалась от их любопытства. Она неловко поерзала на стуле и посмотрела на Уилла, надеясь, что тот спасет, хотя он же ее и поставил в неудобное положение. «Я не знаю. У меня даже купальника нет». Эбби смущенно выдавила из себя слова. Она буквально почувствовала, как краска прилила к щекам и готова была провалиться сквозь землю только от одних мыслей, что кто-то увидит ее полураздетой. «Не переживай, подруга!» – вошла в столовую Клэр. Все удивленно посмотрели на девушку. Она явилась как будто через телепорт. Эбби так обрадовалась, увидев подругу, а та ей подмигнула. «У меня полно купальников, хоть один да подойдет тебе?» Парни взглянули на сестру, потом на Эбби, отчего она чуть не выбежала из комнаты. Хотелось провалиться сквозь землю. Они прикидывали, влезет девушка в купальник Клэр или нет. Эбби же в этом сильно сомневалась. Ее грудь была побольше, чем у охотницы. «Хватит смущать Эбби», – вмешалась Сара, поднимаясь и размахивая руками, выгоняя домочадцев из-за стола. «Если хотите на пляж, поспешите». «А у меня тоже предложение», — сказал Эйден, поднимаясь. «Сегодня никаких слов на букву «Д». «А как же «Да» и «Диснейленд»?» — спросил Уилл. «Хорошо, все, кроме слова «демоны». «Идет», — кивнул Джейсон, а потом обратился к сестре, поднимаясь и идя к ней. «А ты чего приехала? Мы тебе звонить собирались». «А у меня сегодня выходной. Я же говорила несколько дней назад», — засмеялась Клэр. «Точно! А красавчик с нами?» поинтересовался Эйден, обнимая сестру за плечи. «Лукас позже подъедет, уверена. Я ему еще не звонила». «Тогда идем одеваться и вперед!» – крикнул Эйден, выходя из помещения. Эбби поднялась вместе с Клэр в ее комнату. Там охотница достала целую гору различных купальных костюмов. От розовых до черных. Эбигейл рассмеялась, представив, что тут можно открыть магазин одежды. А ведь некоторые вещи наверняка надевали один раз или вообще никогда. «Одно время я частенько меняла купальники. Вот этот я ни разу не надевала», – показала девушка ярко-зеленое бикини. Потом присмотрелась к Эбби и покачала головой. «Нет, маленький. Так, сейчас посмотрю еще, может, что найду». Клэр порылась в куче купальников на кровати, будто знала, где какой лежит. А для Эбби это была гора разноцветных кусочков ткани. «Идеально!» – охотница открыла темно-синий. Вручила его Эбби и отправила в ванную. Девушка переоделась и посмотрела на себя в зеркало. Распущенные волосы волнами лежали на оголенных плечах. Верх купальника, усеянный стразами, был без бретелек и держался на завязке сзади. Низ в виде обычных трусиков с бантиком на боку. Эбби надела шорты и майку сверху, а затем вышла. «Так не пойдет! Снимай майку, я заценю!» – попросила Клэр. Девушка с неохотой сняла и положила ее на кровать. «А ну-ка, покрутись!» Девушка повернулась на месте и собралась взять майку, но ее на месте не было. Она посмотрела на Клэр, та, невинно хлопая ресницами, натянула шорты на красное бикини. «Клэр, это не смешно! Отдай майку!» «О чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я!» «Ну а что, Эбби, так хоть немного загоришь, а то позоришь весь Лос-Анджелес своей бледной кожей!» Эбби опустила голову и развернулась к выходу. «С Клэр не поспоришь!» Когда они спустились на первый этаж, девушка не знала, как ей прикрыться, потому что чувствовала себя голой, особенно учитывая наличие трех парней. «Все, мы поехали!» – крикнул Эйден в гостиную, где сидели родители и смотрели телевизор. Они тоже решили сегодня отдохнуть. Когда парень увидел Эбби, то на долю секунды застыл, будто хотел что-то сказать, но растерялся. А лишь потом моргнул и пошел к двери. Эбби сложила руки на груди и вышла из дома. На улице уже стояли Уилл и Джейсон. Блондин резко втянул воздух и стал смотреть куда угодно, только не на Эбби. Девушку это озадачило. Она взглянула на себя и заметила, что в такой позе ее грудь еще сильнее выпирала. Ей стало еще более неловко, чем прежде. Теперь, казалось, покраснела от кончиков пальцев на ногах до ушей. Поэтому руки она опустила вдоль тела и старалась не встречаться взглядом с Уиллом или Эйденом, учитывая его чувства к ней. Они влезли в машину и поехали к океану. Волны пенились, накатывая на песчаный берег. Людей здесь не было, и поэтому слышался лишь шум воды и крики чаек. Морской бриз ласково гладил кожу, а солнце ее грело. Эбби подставила лицо послеобеденным солнечным лучам, наслаждаясь приятным теплом. Босые ноги она зарыла в песок. Как давно ей хотелось побывать на пляже, вдохнуть свежий морской воздух и почувствовать палящие лучи солнца на своей коже. «Хорошо-то как!» – протянул Джейсон, расстилая покрывало. Эйден и Уилл принесли сумки с едой и холодильник с напитками, а затем начали помогать старшему брату устанавливать зонтики. Клэр в это время уселась и вытянула ноги. Она закинула голову назад, и ее темные волосы коснулись нагретого солнцем песка. «Везет девчонкам! Отдыхают, а мы должны все приготовить!» – возмутился Эйден, снимая шорты и футболку, а потом сел на плед рядом с братьями. «Еще не хватало, чтобы Эбби с Клэр ставили зонтики. Ты представь, если подует ветер, они же улетят отсюда!» Поддержал его Джейсон и тихо засмеялся. Эйд дал ему 5. «Эй, мы вообще-то здесь и все слышим!» Поднялась с песка Клэр и направилась к братьям, уперев руки в бока. «Хм, так они на это и рассчитывают?» Бросил Уилл. «Ну, чтобы вы потом, не знаю, холодное пиво им подавали, что ли?» «Обойдутся!» Присоединилась к компании Эбби. Ей это было в новинку, но так как она уже знала здесь всех, то постаралась хоть ненадолго почувствовать себя нормальной. «Это вы должны нам прислуживать, а не мы вам». «Ага!» – подтвердила Клэр, кивая. Эйден махнул рукой, поднялся с пледа и побежал прямо к океану, а потом запрыгнул в воду. Он радостно закричал, вынырнул и позвал остальных. Джейсон и Клэр тоже поспешили охладиться. Эбби присела на край пледа и стала смотреть за ребятами. «А почему на пляже никого нет?» – поинтересовалась девушка у Уилла, который сидел позади нее на другом конце пледа. «Потому что он частный. Принадлежит одному из клиентов нашего благотворительного фонда». «Вы занимаетесь благотворительностью?» – обернулась к нему Эбби. Она посмотрела на блондина, который до этого бесстыдно разглядывал ее. Он заметил, что его застали, но проигнорировал данный факт. Девушке казалось, Уилл рассматривал ее целую вечность, и она почувствовала, как румянец заливает щеки. Пульс мгновенно участился, а тело покрылось гусиной кожей и вовсе не от холода. А затем парень сказал, как ни в чем не бывало. «Ну, нам же надо какое-то прикрытие. Деньги-то у нас и так есть для охотничьих нужд. Существует фонд, который занимается обеспечением охотников всем необходимым». «Понятно. А я все думала, где вы деньги берете, если не работаете?» У Эбби плохо получалось игнорировать голый торс парня, она то и дело ловила себя на разглядывании его мышц. И жутко боялась, что парень застукает ее на этом. «Нравится?» – поинтересовался Уилл. «О чем ты?» – переспросила Эбби, стыдливо пряча глаза. «О пляже, конечно же, а не о моем прессе», – улыбнулся парень, еще больше смутив своими словами Эбби. Девушка посмотрела на воду, синюю, холодную на вид, на ребят, брызгающих друг друга. Вдохнула в легкий свежий воздух и обернулась к блондину. «Здесь хорошо. Я очень редко бывала на пляже». Она замолчала и просто наслаждалась мгновением, вместе с Уиллом. Так они сидели долго. Тишина не напрягала. Напротив, чувствовалось какое-то умиротворение и спокойствие. А затем девушка наконец заговорила. «Насчет того, что произошло вчера». «Давай не сегодня, мы же договорились». «Хорошо». Вскоре вернулись остальные, и кругом сразу стало шумно. Они прикалывались друг над другом, вспоминали какие-то моменты из их общего прошлого, а Эбби сидела и смотрела на океан. Она не чувствовала себя чужой, нет. Ей просто нравилось любоваться бескрайними водными просторами, таящими в своих глубинах многочисленные секреты. Океан ей всегда напоминал людей. Они такие же непредсказуемые и таинственные. Не все, конечно, но таких она встречала на своем пути. Одним из них был Уилл. Спустя некоторое время Эйден достал волейбольный мяч и предложил сыграть. Они разбились на две команды. Джейсон и Эйден в одной, а Эбби, Уилл и Клэр в другой. «А ну, Джейс, подай им хорошенько!» – крикнул Эйден. «Пусть девчонки попотеют!» «Я тебе не девчонка, Эйд!» пригрозил Уилл и отразил подачу старшего брата. Эйден подбежал и собрался отбить. Парень скользнул босыми ногами по песку и выругался себе под нос, потому что мяч упал в нескольких сантиметрах впереди. «Молодец, Уилл!» – пропищала Клэр, давая брату 5. Джейсон перекинул мяч через сетку, и Эбби встала на подачу. Она редко играла в волейбол, тем более в пляжный, но сегодня девушка решила постараться и вложить все свои силы в удар. Она не надеялась, что собьет с ног принимающего, а хотя бы перекинет через сетку. Девушка набрала полные легкие воздуха, а затем выдохнула. Подкинула мяч и со всей силы, на которую была способна, ударила. Мяч перелетел через сетку и приземлился в центре импровизированного поля. 2-0 в нашу пользу! – крикнула Клэр и подпрыгнула, пританцовывая. На первом ударе удача Эбби закончилась. После того, как девушка не старалась, но ни одной подачи дальше сетки не сделала. Ни одного мяча соперника не приняла. Но это не повлияло на счет. Уилл и Клэр отлично справлялись и без нее. «Можно я выйду из игры?» – спросила Эбби, когда ребята решили сменить стороны. «Почему?» – поинтересовался Уильям, обеспокоенно глядя на девушку. «Я немного устала. Хочу в тенечке полежать», – призналась девушка. Остальные пока менялись игровыми полями. «Хорошо. Иди, можешь следить за счетом». «Окей, Уилл». Не успела Эбби сесть на плед, как на пляже появился высокий, стройный брюнет. Он был одет в черные бриджи, зеленую футболку и солнцезащитные очки. Парень посмотрел в сторону ребят и улыбнулся. Эбби предположила, что это красавчик, о котором утром упоминал Джейсон. «О, привет!» – повернулся брюнет к девушке. «Я Лукас. А ты, я так полагаю, Эбби?» «Да», – кивнула она. «Лукас!» – Клэр бросилась в объятия парня и чуть не сбила его с ног. «Может, вы пропустите нежности перед зрителями?» – сгримасничал Эйден, прибежавший поздороваться. А следом за ним пришли Джейсон и Уилл. «Про этого блондина я тебе рассказывала», – представила Клэр своего младшего брата. Уилл с Лукасом пожали руки. «У вас есть что-нибудь холодное? То здесь жара невыносимая», – пожаловался Лукас, и Клэр вручила ему пиво из мини-холодильника. «У меня идея! А давайте сделаем костер и пожарим пастилу», – предложил Джейсон. «Круто! Только надо сгонять за дровами. Так поехали, Эйд!» Эйден и Джейсон направились к машине. Клэр со счастливой улыбкой посмотрела на Лукаса. Было видно, что девушка влюблена в него, и глаза парня тоже светились любовью. Эбби понимала, что самой ей никогда так не смотреть на того, кого любит, и он тоже не будет на нее так смотреть. «Давай, раздевайся, красавчик, пойдем поплаваем!» – подмигнула Клэр. «Уже иду, ты только позови!» Лукас быстро разделся, и они с Клэр, смеясь, побежали к воде. Уилл покачал головой и опустился на плед. Эбби тоже не стала стоять и присела на расстояние от него. А ей очень хотелось находиться рядом, чтобы их кожа соприкасалась и чувствовать тепло друг друга. Они сидели в неловком молчании, смотря на волны. Ветер развивал волосы Эбби, и она на мгновение зажмурилась, наслаждаясь. Но один вопрос ее волновал с самого начала пребывания в доме Греев, и Эбби решила, что сейчас самое время спросить. «Уилл, зачем вы мне помогаете? Я для твоей семьи обычная девушка из приюта, которую вы спасли. Но почему я у вас живу? Вы мне одежду покупаете? Только ответь честно, прошу». Блондин посмотрел на Эбби, затем взглянул обратно на океан. А девушка, не отрываясь, глядела в лицо Уилла с замиранием сердца, ожидая ответа. «Эбби, тут все просто. Ты была в опасности, и они считают, что спасли тебя от смерти. Но тебя признали мертвой, и неизвестно, почему демоны напали на приют. Вернуть тебя обратно, так сказать, в систему, очень рискованно. Пока мы все не выясним, этого допустить нельзя. А что, если ты снова окажешься в опасности?» Уилл обернулся к ней. «То есть, как только все выяснится, меня выгонят пинком под зад?» – спросила Эбби. Ей нравилось у Греев, и не хотелось покидать семью, которая стала ей настолько близкой. Но она понимала, что рано или поздно придется это сделать. Это не ее семья, и они вообще не обязаны позволять девушке жить у себя дома. «Не переживай. Я в любом случае помогу тебе выяснить, кто ты. Даже если будешь жить в общаге университета». Эбби почувствовала, как в горле застрял ком. Неужели все это время она ошибалась, и Уилл всего лишь помогает ей узнать правду? «Тогда, если девушка расскажет, что она ангел смерти, он пошлет ее куда подальше?» Ей хотелось плакать, кричать, крушить все на своем пути. Все это время ей казалось, что парень хоть что-то испытывает к ней, ну, хоть какую-то симпатию. Но сейчас... В горле сдавливало, а глаза щипало от слез. Но она не должна плакать, не сейчас. «Ты не можешь так со мной поступить, не можешь», — с горечью подумала Эбби. Она уже собралась встать и уйти куда-нибудь, только бы не видеть его серых глаз, его улыбку, его лицо. Это было просто невыносимо. Будто ей в спину только что вонзили нож. Дышать с каждой секундой было все сложнее. Но только Эбби собралась встать, как Уилл сказал. «Лично я рад, что ты у нас живешь». Голос парня был хрипловатый, словно он боялся произнести эти слова вслух. Девушка подняла глаза и посмотрела на блондина. Их взгляды встретились. Сердце снова участило ритм. Эбби слегка приоткрыла губы в удивлении. Она чувствовала невероятное облегчение. Неужели она снова ошиблась? С блондином нельзя быть в чем-то уверенной до конца никогда. Иногда он удивлял в самый последний момент. «Но если проблема с демонами решится, и мы выясним, кто я, то все закончится, и мне надо будет уйти», — выдавила из себя Эбби. Плакать все еще хотелось, и она не могла с этим ничего поделать. Кроме как часто моргать, чтобы не упала слеза, пока Уилл смотрел в ее лицо. «А ты не уходи, Эбби», — на выдохе сказал охотник и немного наклонился вперед. Так что между ними было всего лишь несколько дюймов. Его дыхание обжигало. Им обоим хотелось большего, чем просто смотреть друг на друга. «Я должна. Ты ведь знаешь. Я опасна для Клэр, Джейсона, Эйдена, твоих родителей и для тебя тоже». Девушка помотала головой. Как Уилл вообще мог такое предположить, зная хоть малую долю правды? Стиснув в руках края пледа, Эбби продолжила. «Я не могу и не хочу рисковать никем из вас. За это короткое время вы стали мне очень близки, все вы». Девушка не выдержала напряжения и снова обратила взгляд на океан. Часто дышала, сдерживая слезы. А сердце гулко стучало в груди. Даже в животе неприятно скручивало от нервов. «И ты стала не просто девушкой, которую мы спасли», — произнес Уилл и тоже посмотрел на воду. Парень усмехнулся. «Знаешь, однажды ты сможешь прикасаться ко мне, и тогда я прокачу тебя на своем байке». «Я уже на нем каталась», — улыбнулась в ответ Эбби, но продолжала смотреть в сторону. «Поверь, совсем другие ощущения, когда полностью свободен и не нужно себя контролировать». «Надеюсь, так и будет». Тем временем Клэр и Лукас купались в океане. Они сначала брызгали, затем догоняли друг друга, а потом все же устали и решили отдохнуть. Но не на берегу, где слишком жарко, а в воде. Они подобрались поближе к берегу и стояли в воде. «Клэр, извини, что в последние дни так редко звонил. На работе завал был, времени катастрофически не хватало даже на то, чтобы хорошо поспать», — вздохнул парень. По его лицу было заметно, что он и в самом деле раскаивается. «Лукас, не надо мне ничего объяснять. Я сама работала, не покладая рук», — отмахнулась девушка, затем усмехнулась. «Мой шеф такой бабник. У него роман с секретаршей и бухгалтером из соседнего отдела. И они знают друг про друга. Недавно такие разборки устроили в женском туалете». «Я надеюсь, мне не нужно беспокоиться об этом?» — прищурив взгляд, спросил парень. «Нет, конечно же нет. Я его сразу предупредила, что со мной лучше не связываться». Клэр изобразила руками пару приемчиков против невидимого врага. Лукас с улыбкой наблюдал за ней и вспоминал об их первой встрече. Девушка окунулась в воду и тут же вынырнула. С ее длинных ресниц упали капельки воды. Во взгляде Лукаса читалось желание, когда он смотрел на нее. Парень подошел немного ближе. Клэр пришлось поднять голову, чтобы видеть его лицо. «Клэр!» – прошептал Лукас, беря ее за подбородок. «Я рад, что друзья уговорили меня пойти в тот клуб. Я встретил тебя, и это самое лучшее, что со мной случилось. Пусть мы знакомы и не так давно, но мне очень хочется пойти с тобой на свидание. Да мне вообще все равно, куда идти, лишь бы с тобой», — засмеялся он. А затем наклонился вперед, и его губы жадно впились в уста Клэр. Девушка ахнула от удивления, но потом стала со всей страстью отвечать на поцелуй. Она чувствовала столько эмоций, радость, что наконец это произошло, удовольствие от прикосновений Лукаса, страх, что правда может разрушить их. Пульс стучал в ушах, а сердце пело. Не существовало никого и ничего вокруг, только губы и только руки друг друга. и хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Лукас с неохотой оторвался от девушки, но продолжал прижимать ее к себе. «Вау!» – выговорил он. «Я даже не представлял, что ты настолько хороша!» Клэр застенчиво улыбнулась ему. Ей нравилось быть рядом с этим брюнетом. Она почувствовала, судьба не зря свела их вместе. Но страхи не давали ей покоя. «А что, если, узнав правду о том, кто я, он вычеркнет меня из своей жизни? Что, если он расскажет кому-то о том, что я охотница? А что, если Лукас все же примет меня такой, какая я и есть?» – размышляла девушка, глядя на парня. Миллионы вопросов не давали Клэр покоя, но Лукас отогнал их еще одним поцелуем. Поцелуем более нежным и чувственным. Словно теперь он решил насладиться вкусом ее губ и спить до дна, оставив только удовольствие. «Нужно обязательно сходить на свидание. Отказ не принимается. Как насчет завтра?» – оторвавшись от нее, предложил брюнет. «А я тебе не надоем, Лукас?» – засмеялась девушка. «Клэр, ты не можешь мне надоесть. Я еще столького о тебе не узнал». «Тогда нужно это исправить. Так уж и быть. Завтра я свободна». Лукас подарил девушке быстрый поцелуй, и они вышли на берег погреться. Уселись на песок у кромки воды. Клэр положила голову парню на плечо, и так они сидели, пока не подошли Уилл и Эбби. «Давно пора искупаться, ребята!» – обратился к ним Лукас. «Да мы вот как раз и собираемся», – сказал Уилл. Они медленно вошли в воду, и Клэр рассмеялась, наблюдая за ними. Эбби закричала, когда блондин обрызгал ее прохладной водой, а сам нырнул, чтобы девушка не могла отомстить. «Ну все, ты попал!» – прокричал Эбби и пригрозила пальцем. Она улыбнулась и продолжила погружение в воду. «Эбби – девушка Уилла?» – поинтересовался Лукас, отводя взгляд от парочки в воде и смотря на свою собеседницу. «Нет, но она ему нравится, и он ей. Правда, Уилл делает вид, что игнорит ее, но я-то все вижу», – поделилась секретом она. «Так помоги им». «Нет, Лукас», – покачала она головой, – «они должны сами это решить. Вот если бы один из братьев захотел свести меня с тобой, я бы сделала все возможное, чтобы этого не произошло». «А ты, оказывается, коварная», – прищурив взгляд и долго смотрев на Клэр, наконец произнес Лукас. «А то!» Вскоре Джейсон и Эйден вернулись на пляж. Они взяли с собой не только дрова и пастилу, но и колбаски. Парни оставались в машине. И уже собрались выходить, как у Джейсона завибрировал телефон, и он тут же взял трубку. «Привет!» – раздался нежный голос Джейн. «Привет!» «Ты сейчас не можешь говорить? Кто-то из родных рядом?» – поинтересовалась девушка и тяжело вздохнула. «Да, мы с ребятами поехали на пляж, решили отдохнуть». «Джейс, вы молодцы! Давно уже пора было!» – порадовалась она за влюбленного. А у охотника сердце кровью обливалось от того, что он не может пригласить ее с собой, не скрывая своих чувств. «Потому что это очень выматывает», – девушка вздохнула и добавила. «А то все охотитесь, да охотитесь». «Это точно», – Джейсон говорил неуверенно, боясь, чтобы Эйден, который все еще сидел на соседнем сиденье, не подслушал. Он вообще чувствовал себя скованно, когда общался с девушкой при родственниках, особенно если это был Эйден. «Ладно, мне пора. Созвонимся позже или завтра». Джейсон положил телефон в карман шортов. От волнения его ладони вспотели, как и лоб, поэтому парень провел рукой, вытирая пот. «Девушка звонила? Кстати, когда ты нас с ней познакомишь? И почему не позвал на пляж?» Тут же завалил вопросами брат. Он очень наблюдательный, как и остальные, поэтому нужно было быть во много раз осторожнее. «Эйд, ты со своими проблемами разберись». «О чем ты?» «О том, что бегаешь за Эбби, а она не отвечает взаимностью», сказал старший брат, переведя стрелки. «Я, конечно, все понимаю, но зная тебя, Эбби не нравится тебе по-настоящему». Повернулся к нему и, посмотрев в глаза, произнес. «Эйд, ты не любишь ее. Ты просто хочешь ее заполучить. А теперь хорошо подумай над моими словами, прежде чем опять приставать к девушке». Джейсон вышел из машины, оставив Эйдена сидеть с раскрытым ртом. Он-то думал, что никто не знает об его отношении к Эбби. Но, как оказалось, от братьев и, скорее всего, сестры ничего не скроешь. Он призадумался. Возможно, Джейсон сказал правильно. Эйден любил решать сложные задачи, а Эбби была одной из них. Что, если, заполучив внимание девушки, она вдруг разонравится? Или все из-за негласного соперничества с младшим братом? Парень решил, что не будет пока об этом думать. Рано или поздно вопрос решится сам собой. Он вышел из машины, когда солнце уже начало закатываться за горизонт. Влажный воздух ощущался на коже, как легкое прикосновение. На берегу парни разожгли костер, дым поднимался ввысь, а запах колбасок наполнил воздух приятным ароматом. Девчонки сидели на пледе и смотрели на огонь. Эйден ненадолго засмотрелся на Эбби и попытался понять, что он чувствует к ней. Настоящее ли это? «Долго ты!» — сказал Уилл брату, когда тот подошел к их компании. «Еще немного и остался бы без колбасок. Поможешь еще одну партию поджарить?» «Я с вами!» — широко улыбнулся Эйден в своей привычной манере. Как бы тошно ни было на душе, он всегда улыбался любой проблеме на его пути. Эбби откусила кусочек горячей сосиски. Девушка сидела на покрывале в купальнике и шортах. Уже стемнело, похолодало, и она сейчас бы с удовольствием укуталась в теплый плед или кофту. Спасало то, что костер находился недалеко, но все равно было холодно. Кожа покрылась мурашками. Девушка обняла себя и потерла плечи руками. Уже стала жалеть, что повелась на уговоры блондина и пошла купаться. И что не надела майку. Уилл сел рядом с девушкой, пока Джейсон и Эйден жарили пастилу. Клэр с Лукасом уединились чуть дальше от компании. Эбби заметила, что они обнялись и о чем-то разговаривают. Отвела взгляд, понимая, что начинает завидовать тому, что они могут себе позволить подобное. Ей же не стоит даже надеяться. «Тебе холодно?» – спросил блондин, заметив, что она себя обняла одной рукой, а второй держит палочку с колбаской. Эбби посмотрела на него широко раскрытыми глазами, будто только заметила. «Да, ей бы очень хотелось, чтобы парень прижал ее к себе. Тогда бы точно стало тепло, но, увы». Грустные мысли вновь заполонили голову. «Есть немного. Надо было майку взять, но Клэр ее спрятала», — объяснила она. Уилл внезапно поднялся, чем удивил девушку, но еще больше удивило то, что он не ушел к ребятам, как она изначально предположила, а снял с себя футболку. «Можешь надеть», — протянул ей. «Будет теплее, чем в купальнике». «Спасибо», — только и смогла сказать девушка. Блондин тут же ушел к братьям. Эбби быстро доела кусочек оставшейся сосиски, отложила палочку в сторону и сразу же натянула футболку. Почувствовала приятный запах парфюма Уилла и обхватила себя руками. Закрыла глаза, представила, что ее обнял блондин. Глупо улыбнулась, мечтая в своих мыслях не только об объятиях. Книжки про любовь она читала и фильмы тоже смотрела. Поэтому все это представить было просто, но ощутить никогда. «Согрелась?» Через время вернулся парень и вручил ей пастилу. А может, он стоял здесь и наблюдал, как Эбби мечтала о нем, закрыв глаза. От подобной мысли закружилась голова, а щеки залило румянцем. «Да, так намного лучше. Спасибо, Уилл. А тебе не холодно?» – спохватилась девушка. «Ведь охотник был только в шортах. Но любоваться кубиками его пресса – то еще удовольствие, сводящее с ума и заставляющее сердце выпрыгивать из груди. Не переживай», сказал он, и тут же тихо, чтобы братья не услышали, добавил. «Знаю, что тебе хорошо. Мне тоже хорошо». Эти слова навеяли девушке воспоминания. «А ты не уходи», сказал недавно Уилл, и от этого Эбби ощутила, как по телу разливается тепло. Сегодня она счастлива. Рядом с ней друзья, парень, который ей нравится. И Эбби, наконец, смогла почувствовать себя нормальной, хотя бы на один день. День, который она запомнит на всю оставшуюся жизнь. Девушка посмотрела на огонь. Он был теплым и красивым, но в то же время очень опасным, и почувствовала себя похожей на эту неуправляемую стихию. Глава 15. Крылья – это часть тебя. Эйден выспался после бессонной ночи на пляже Малибу. Приняв двойную порцию кофеина, наконец почувствовал себя бодрым. Его кое-что интересовало, поэтому отправился вверх по лестнице на второй этаж. Постучал и вошел в кабинет отца. Тот поднял голову, отрываясь от дел. Сын прямо с порога спросил: «Как обстоят дела с проверкой данных?» Он направился вглубь кабинета и остановился рядом с креслом. «Пока ничего сказать не могу. Практически все камеры в том районе вышли из строя. А значит, кто-то очень не хотел, чтобы мы выяснили правду. вздохнув, сообщил Крис. Он положил очки на стол и облокотился на спинку кресла. «Возможно, так называемый хозяин демонов не догадывался, что мы тоже знаем о той девчонке». Эйден почесал подбородок и засунул руку в карман джинсов. Затем достал телефон и сел в кресло. «Все может быть, отец. Только не знаю». Парень постучал по губам указательным пальцем. «И в этот раз вроде бы рядом с учебным заведением. Возможно, они одних демонов посылают к нам, а другие под шумок ищут девушку?» «Я уже думал об этом». Он не успел договорить. В комнату вошел Джейсон. Без стука. Крис и Эйден сразу замолчали. Парень кивнул младшему брату и отцу. «О, Эйд, и ты здесь!» «Пап, нам надо обсудить то, что случилось на парковке. Это уже четвертое нападение. Что мы делать будем?» «Вчера они решили не обсуждать демонов, но сегодня от обязанностей их никто не освобождал». Кристофер промолчал, обдумывая, как поступить. И все-таки принял решение, которое показалось единственно верным – рассказать правду. «То, что я сейчас скажу, должно остаться в этих стенах. Только между нами». Отец посмотрел на старшего сына долгим взглядом. «Я понял», — кивнул Джейсон и посмотрел на брата. Тот сидел молча, и парень предположил, что он все уже знает. Это немного задело его, но он справился. Все что-то недоговаривают и скрывают. Это норма в современном мире, к сожалению. А вот любителей говорить правду очень мало, но тех сразу закидывают камнями, потому что их правда никому не нужна. Джейсон сел во второе кожаное кресло, расположенное напротив письменного стола, положил руки на колени и приготовился слушать. «Мы с Эйденом считаем, что демоны нападают в районах школ, где есть вероятность найти девушку. И, возможно, пока нас отвлекают сражением одни, другие ищут ее». Джейсон промолчал, он не знал, что ответить на это. «Все вроде бы сходилось, логично». Но нет ни доказательств, ни опровержений теории. «А почему не хочешь с остальными поделиться?» – нахмурился Джейс. Хоть он и скрывал отношения с Джейн, но считал, что в охотничьих делах между ними не должно быть тайн. Это ведь общее дело. Но отец здесь истинный охотник, так что все важные решения – это его ответственность. «Потому что Уилл или Клэр могут рассказать Эбби, а это ее не касается». Посмотрел на него Эйден. Он подался немного вперед, теребя в руках телефон. «Думаю, тут ты не прав», – произнес отец, глядя сыну в глаза. Он вздохнул, провел ладонями по лицу, взял очки, но не надел, а после положил локти на стол. Эта девушка столкнулась с миром, о котором не имела ни малейшего понятия. «Пока она здесь, мы можем обезопасить ее. А если отпустить...» то ты будешь уверен, что она не полезет к демонам или вампирам, оборотням и прочим? Ведь ей станет интересно. А эти нападения еще как касаются Эбби. Она была одной из тех, кто мог погибнуть от рук зла, но осталась живой. «А вот по этому поводу у меня масса вопросов возникает», произнес Джейсон и посмотрел на отца, затем и на брата. Все казалось очень подозрительным, и парень не мог понять, почему больше месяца они игнорировали эту тему. «Да, я тоже удивился волшебному исцелению», — согласился Эйден, кивая. «Учитывая, что первую неделю после ранения она лежала трупом, я думал, не выживет». Его брови сошлись на переносице, морщина на лбу стала заметнее. «Когда я утром помогал Клэр поменять бинты, из ее раны еще сочилась кровь. А после обеда она уже ходила, как ни в чем не бывало». Кристофер потер переносицу и надел очки, которые до сих пор крутил в руках. «Об этом тоже нужно будет поговорить, но не сейчас. Я согласен с тем, что это очень странно, но все же, помалкивайте. Всему свое время и место. И еще, попробуйте-ка вы поработать с видео, а то у меня уже глаза болят». «Хорошо», кивнул Эйден, поднялся и подошел с другой стороны стола. «Иди сюда, Джейс, теперь наша очередь». Отец встал со своего места и направился к двери. «Вы пока поработайте, а мы с мамой в зале кости разомнем. А то с этой сидячей работой недолго и геморрой заработать». Клэр проснулась уже за полдень. Она устала после поездки на пляж, где они пробыли чуть ли не до рассвета. Но душу грели воспоминания об объятиях Лукаса, его теплых руках, ласкающих ее плечи, его голосе, шепчущем на ухо всякие непристойности. От этих мыслей она почувствовала радость и смущение. Сердце участило ритм, щеки горели, а внизу живота все сжалось тугой комок. Ей казалось, что они с Лукасом не виделись целую вечность, хотя прошло совсем немного. Но ей уже хотелось знать, проснулся ли он уже, позавтракал или уже на работе, думал ли он о ней, а может быть, она ему снилась? Неужели у меня сегодня свидание с самым лучшим парнем в мире? Я счастливая и везучая, подумала Клэр, все еще валяясь на мятых простынях в своей новой кровати в своей съемной квартире. Сегодня у нее не было никаких планов, кроме как незабываемо провести время вместе с Лукасом. Девушка до сих пор не могла поверить в свою удачу. Она ощущала, как ее сердце переполняет невероятное чувство тепла и счастья. Встретить парня и вдруг почувствовать, что он тот, о ком всегда мечтала, да это же редкость. Поначалу Клэр думала, что это всего лишь увлечение. Но, узнавая этого брюнета лучше, сильнее убеждалась, это намного больше. Закрывая глаза, девушка представляла Лукаса рядом с ней и каждую минуту ловила себя на мысли о парне, что не делала, а все равно думала о нем. Сколько ни валяйся в постели, а вставать надо. Поэтому девушка поднялась. Все, что ей хотелось, это услышать голос Лукаса. Руки сами потянулись к телефону. Клэр осознала свои действия, лишь когда сонный голос раздался на том конце провода. «Кто это?» «Клэр?» Ругая себя последними словами, вымолвила девушка. Она закинула волосы за спину и села за барную стойку. Ее квартира была маленькой. Все находилось в одной комнате, ну, кроме ванной. Спальня от кухни отделялась книжным шкафом. Зато здесь находилось большое окно, в которое девушка сейчас смотрела со своего места. «Извини, не глянул», — более оживленно проговорил парень. В трубке послышался его мягкий смех. «Я проснулся еще час назад». «Думал тебе позвонить, но потом вспомнил, что ты, наверное, спишь, и лег спать снова». «Да, я тоже только проснулась», — улыбнулась Клэр. Ей было все равно, о чем говорить, даже если это ничего не значащий бред. Главное — слышать его голос. От этого на душе становилось теплее. «И сразу мне позвонила? Я польщен!» «Просто скучно было», — начала объясняться Клэр, а у самой улыбка не угасала. «Эй!» – вздохнул парень. В его голосе слышалась улыбка. «Не надо оправдываться. Я тоже только и думаю о тебе. И не считаю, что это так уж плохо». «Наверное», – пробормотала девушка краснея. Потерла ладонью щеку, затем захватила пальцами небольшой локон волос и зажала между губ. Руки слегка дрожали от волнения. Этот парень заставлял ее тело остро реагировать даже на расстоянии. «Ты же помнишь, сегодня у нас свидание?» – поинтересовался Лукас. «Уже придумала, куда хочешь пойти? Мне за тобой в 8 заехать?» Клэр взглянула на часы, которые стояли возле микроволновки. «Было без 10 час. До свидания еще очень много». Девушка осмотрелась. Пустая квартира, чужие вещи. Ей показалось, что здесь она одинока. Без семьи, без Лукаса. «Слушай, а может...» «Ну его это свидание», — придумав план, сказала Клэр. «Не понял», — озадачился парень. «Лукас, приезжай ко мне сейчас. Фильм посмотрим или кофе попьем. Придумаем, в общем, что-то», — предложила она и затаила дыхание. Зажмурилась, негодуя на себя. Возможно, она покажется ему легкодоступной. Парень долго молчал, и это заставило поволноваться. «А знаешь, я сразу испугался, что ты меня пошлешь». Наконец заговорил он и нервно рассмеялся. «Но твой план мне нравится. Все, одеваюсь и мчусь к тебе. Адрес, надеюсь, помнишь? Я не из тех, кто за полдня может забыть, что было утром». «Ну и отлично, тогда жду». Клэр положила телефон на стойку. Широкая улыбка озарила ее лицо. «Сейчас приедет Лукас. Чем бы интересным заняться? Наверное, нужно кофе заварить». «Блин, он приедет сейчас, а я выгляжу, будто меня трамвай переехал!» Девушка бегом бросилась в ванную. Спустя 15 минут Клэр подкрасила губы блеском, взглянула на свое отражение в зеркале. Серые глаза сверкали и словно потемнели от предвкушения встречи. Щеки раскраснелись, а ресницы казались еще длиннее. Девушка надела свободные шорты цвета хаки и черную футболку со смайлом. Она почувствовала себя подростком и очень нервничала перед встречей с парнем. Раздался стук, и Клэр пошла открывать. Сердце билось быстро-быстро, и казалось, что оно сейчас побежит впереди девушки. Только успела распахнуть дверь, как Лукас ворвался внутрь и припал к охотнице. С невероятной страстью он впился в нее требовательным поцелуем. Руками обхватил Клэр за талию и прижал ближе. Девушка почувствовала, что воздух в легких уже на исходе, но не могла остановиться, так как страстно желала большего. Она отвечала на его поцелуи, чувствуя, как внизу живота все сжимается от нетерпения. Хотелось прижаться к нему еще сильнее, чувствовать его еще больше и ближе, чем сейчас. Когда Клэр издала тихий стон, парень ногой захлопнул дверь. Развернувшись, прижал к ней Клэр, отчего девушка ахнула. Перед глазами все затуманилось, сердце стучало в неистовом ритме, а грудь часто вздымалась. Лукас блуждал руками по телу охотницы, то страстно, то нежно, касаясь ее тела через одежду, а потом прижал за талию еще ближе к себе. Клэр чуть не сошла с ума от этого безумия. Хотелось намного большего, и разум уже полностью отключился. Не насытившись, Лукас резко оторвался от губ Клэр и, тяжело дыша, проговорил: «Срочно, срочно давай мне кофе, иначе я не смогу остановиться». Девушка посмотрела на него расширившимися глазами и попыталась восстановить дыхание. Вот такого приветствия она не ожидала. Соблазнительное продолжение ее заинтересовало, но потом Клэр отмела эти мысли. Слишком рано. «Спешка ни к чему», — подумала девушка, противореча своим желаниям, и сказала, выбираясь из объятий, отходя от парня: «Сейчас все будет». Лукас последовал за ней на импровизированную кухню и сел на стул. Он наблюдал за девушкой, пока та доставала чашки и наливала горячий кофе. «У тебя отличные братья», — начал парень. «Когда с родителями познакомишь?» Клэр чуть не уронила кофеварку. Но реакция охотницы была быстрой. Лукас даже не успел ничего заметить. «Знакомство с родителями – это уже серьезный шаг, но есть еще более серьезный – рассказать правду о себе». Девушка старалась не смотреть на Лукаса и не выдать своих чувств, но он все же заметил перемену в ее настроении. «Эй, Клэр, я это сказал только, чтобы разговор поддержать. Ты не думай, я не давлю на тебя». «Все в порядке», – улыбнулась девушка и подошла к нему. «Просто все так неожиданно. Я не планировала никаких отношений в ближайшем будущем. А теперь не могу представить, что тебя нет в моей жизни», призналась, заглядывая в его темные глаза, все еще затуманенные страстью. «Я чувствую то же самое, Клэр», — с трепетом вымолвил он. «Мне кажется, что до тебя мира не существовало, и меня тоже. Не могу объяснить, почему все так стремительно». Лукас замолчал, глубоко вздохнул и издал нервный смешок. «Я тоже боюсь. Но рискнуть ради того, чтобы быть с тобой, я готов». Клэр потянула руки к лицу Лукаса и осторожно приблизилась, а затем нежно поцеловала его в губы. Между ними возникло сильное чувство, которое не мог контролировать разум. Сложно сказать, была ли это любовь, но если все же она, то она победит все преграды. С утра на следующий день Уилл сидел в библиотеке за столом. В последнее время ему нравилось здесь бывать. Парню вспомнились слова демонов: «Только смерть найдет ее». Он обо всем рассказал отцу еще по дороге из логова демонов. Уилл никак не мог понять смысла этой фразы. «Кто та девчонка, которая нужна темным измерениям? Зачем она им? И самое главное, на что она способна, раз демоны готовы на все, лишь бы заполучить ее?» Он думал обо всем этом, когда ему пришло сообщение от Эбби. «Можно с тобой поговорить?» Эти два дня они больше не искали информацию о том, кто она, потому что не имело смысла. Ведь в книгах не нашлось ни единого подходящего упоминания. «Я в библиотеке». Этого было достаточно, чтобы дать понять, Уилл готов к разговору. Не совсем, конечно, готов, но хотя бы послушать, что девушка скажет, мог. Парень избегал ее после поездки в Малибу. Не знал точно, почему. Возможно, из-за того, что слишком открылся перед ней. А может, не хотел слышать о том, как ей удалось спасти его. А вероятнее, не мог понять, почему во время падения единственное, что он видел, это ее карие бездонные глаза. Дверь открылась. Уилл поднял голову и посмотрел на Эбби. Сердце сразу начало стучать быстрее. Девушка надела джинсы и майку, ее любимая одежда. Охотник и сам предпочитал джинсы, в них было комфортно. Парень сидел за столом и даже не надеялся, когда Эбби подошла. «О чем хочешь поговорить?» Юноша решил, что лучше не тянуть кота за хвост и сразу перейти к делу. Эбби неловко потопталась на месте, стала заламывать руки. «Походу, назревает что-то серьезное», — подумал парень. Девушка, решившись, села напротив него. Несколько раз глубоко вздохнула, поджала губы, нахмурилась, а затем заговорила. «Уилл, мне нужна твоя помощь в одном деле». «В каком?» – насторожился он. «Такого парень не ожидал. Вот прям совсем не ожидал». «Что же ты опять задумала, Эбби? Неужели тебе снова нужно в приют или в тот дом?» – стал он строить догадки. От нетерпения пересохло в горле. Однако воды здесь не было. Охотник забыл прихватить бутылку из холодильника, когда направлялся сюда. «Но сначала я хочу признаться кое в чем». Девушка виновато опустила голову, а затем подняла и заглянула Уиллу прямо в глаза. Смотрела долго и не решалась произнести слова, которые собиралась. Они будто застревали и не хотели слетать с языка. Но потом набрала полные легкие воздуха и выпалила на одном дыхании. «Ты должен понять, почему я это скрывала. Я сама недавно только узнала и не готова была рассказывать, но теперь готова». «Хорошо, говори», – спокойно произнес Уилл. Он подумал, скорее всего, это что-то из прошлого, о ее семье или жизни в приюте, но уж точно не то, что сказала Эбби. «Я знаю, кто я. Мне сказал один мальчик». Уилл непонимающе смотрел на девушку. «Знает? Что это значит? Откуда? Что за мальчик? Кто она?» – пронеслись мысли в его голове. Они устроили целый водоворот и закружились огромной скоростью, вновь и вновь повторяясь, пока девушка не сказала то, что собиралась. И тогда мысли на долю секунды исчезли вовсе. Весь мир будто замер на целую вечность. «Я ангел смерти!» – выпалила Эбби, будто боялась, что может передумать. И тут же продолжила быстро, не давая себе возможности замолчать. «Я вижу призраков. Я могу исцеляться и, как ты знаешь, убивать одним прикосновением. А еще выяснилось, что я умею летать. Именно так я тебя спасла, Уилл. Я просто бросилась за тобой вниз и полетела». Парень молча смотрел на нее, моргая глазами. Его лицо выражало целую гамму эмоций. Он сильно удивился, хотя скорее пребывал в шоке. Морщина на лбу стала более четко выделяться, глаза расширены, рот то открывался, то закрывался, трудно было предположить, что творится у него в голове. А думал Уилл о том, что эта девушка – ангел смерти, и она полетела за ним с пятого этажа. «Ты знала? Знала, что можешь летать?» Это все, что его волновало. Не то, что Эбби скрыла от него информацию, и не то, кто она, а то, знала ли она, что может летать, когда бросилась в полет следом за ним. «Нет», – на выдохе произнесла девушка. «Не была уверена в этом». Уилл резко поднялся и в гневе стукнул кулаком по столу. Затем растрепал свои волосы, отчего они стали торчать еще больше прежнего во все стороны. Он ходил по комнате, а в его глазах отражались боль и злость. Девушка не могла понять, о чем сейчас думает блондин, но ей было больно видеть, как он расстроен. Еще больнее от того, что она стала причиной всему. Это из-за нее парень сейчас так волновался и злился. «Эбби, ты самая безрассудная девчонка, которую я знаю!» Тяжело дыша, выпалил парень. Вновь схватил себя за волосы, стиснул зубы и с шумом выдохнул через нос. «Это было такой глупостью с твоей стороны! Ты могла разбиться!» «Ты тоже?» – подскочила девушка со скамейки. Эбигейл тоже стала злиться, что парень не думает о том, что и сам мог погибнуть. «Она что, должна была просто стоять и смотреть, как он умирает?» Да Эбби никогда в жизни не согласится на подобное. Она не намерена потерять его. Никогда. Чего бы ей это ни стоило. Уилл не знал, как ему объяснить все этой упрямице, которая перевернула всю его жизнь вверх тормашками. Но в конце концов подобрал слова. Нашел подходящие. Те, которые хотел сказать с самого начала. «Да мне плевать, что могло со мной случиться, Эбби. Ты не должна делать такие глупости. А если бы крылья не появились или не успели, тогда не только я разбился бы, но и ты. О чем ты вообще думала?» Уилл взмахнул руками, а затем замолчал. Его плечи опустились, но взглядом он все еще был прикован к девушке. Эбби широко распахнутыми глазами посмотрела на него. Сердце сжалось в тисках, а тяжелый ком подкатил к горлу. Девушке так хотелось сказать, что она не была готова потерять его, и в тот миг, когда парень находился на волосок от смерти, поняла, как сильно любит Уилла, но просто промолчала об этом. «Уже не важно. Не жалею о том, что сделала это. Если бы все повторилось, я бы прыгнула снова», — она сказала чистую правду. Произнесла это вместо признания. «Вообще-то, собиралась поговорить о другом. Я хочу обрезать крылья». «Что?» Уилл замер и посмотрел на нее с удивлением. Он еще не успел прийти в себя после предыдущих слов, а тут она свалила на него новую порцию информации. Это было слишком. Да, он каждый день боролся против зла, повидал немало различных существ, которых не в каждом ужастике увидишь. Но сегодняшние новости превзошли все ожидания и заняли первое место в топе новостей за последние несколько лет. «Возможно, тогда я стану обычным человеком», — опустив взгляд, назвала истинную причину. «Мне это ни к чему. Я не хочу быть уродом». Девушке сложно признаваться в этом, но так, как она считала и так, как она чувствовала, в то время как другие жили нормальной жизнью, поэтому ей хотелось обрезать крылья. «Ты не урод, ты...» Уилл не смог подобрать правильных слов и не был уверен, что они вообще есть, поэтому сказал. «Не надо этого делать. Нужно принять себя такой, какая есть». «Неужели ты меня не понимаешь?» С горечью подумала Эбби и помотала головой. Ей было больно, и, вспомнив время, проведенное на пляже, где они вдвоем выглядели счастливыми, она не могла поступить по-другому. Ей хотелось, чтобы так могло быть не один раз в жизни. Хотелось прикасаться к парню, которого любит, обнимать его, держать за руку и просто знать, что не может причинить ему вред. Это было то, чего безумно желала, и была готова сделать все возможное, чтобы это исполнилось. Обрезать крылья оказалось ей таким правильным. А как иначе возможно быть с тем, кого любишь? «Мне это нужно, Уилл. Я пришла просить о помощи, а не на прием к психологу». Блондин помолчал немного и, поняв, что либо с ним, либо без него девушка выполнит задуманное, принял решение. «Хорошо, если ты этого хочешь». Уилл и Эбби предположили, раз уж крылья появляются, когда кто-то погибает, и девушка сама не может их вызвать, значит, нужно обрезать именно в таком месте, где люди находятся при смерти. А лучшего, чем больница, места не найти. Там всегда кто-то борется за жизнь. Там всегда кто-то умирает. Они выбрались из дома. Уилл взял с собой кинжал. Какое-то слишком заметное оружие брать опасно в такое людное место. А вот небольшой кинжал, который можно спрятать под футболкой в самый раз. Но кинжал был необычный. А тот, о котором однажды рассказывал Эйден. По легенде, освященный самим ангелом и принадлежащий прапрадеду Кристофера Грея. Парень выкатил мотоцикл, и когда дом исчез позади, завел его. Мотор заревел, и ребята направились в сторону города. Они уже практически подъехали к пункту назначения, и Эбби острее почувствовала, что, возможно, ошиблась и стоит повернуть назад. Но решение было принято, а значит, она должна довести дело до конца. Несмотря на страх, медленно растворяющийся в ее крови, несмотря на боль, терзающую ее душу, все сомнения необходимо отмести. Хуже точно не должно быть. А со всем остальным можно справиться. Главное, что Уилл рядом. Его поддержка была важна. Они знакомы не так давно, но девушка уже успела привязаться к нему. Советоваться с ним было важно для нее. Оставив транспорт у входа, Эбби и Уилл заскочили внутрь госпиталя и направились в крыло реанимации. Девушка шла на негнущихся ногах. К горлу подступал ком. Стало мутить, и даже слегка кружилась голова. И от волнения, и от самого места, где каждый день кто-то умирал. Она не знала, чего ждать от задуманного, сработает ли это. Страх сковывал, заставлял пальцы дрожать, а по спине пробегал противный липкий холодок. В больнице стоял сильный запах дезинфицирующих средств и лекарств. Белые стены навевали тоску, а количество людей, ожидающих помощи, не уменьшалось на протяжении всего пути. Эбби выворачивала наизнанку от этого места. А ведь однажды ей пришлось побывать здесь, на обследовании после смерти родителей. Ее повели к психиатру и к психологу, затем отправили в приют, а после в приемную семью, где Эбби долго не пробыла. Это место заставляло девушку вспомнить о своем прошлом. о прошлом, которое хотелось забыть, которое причиняло боль. Но она будто специально вспоминала, чтобы мучить себя, чтобы не забывать, кто она есть. Они с Уиллом сделали вид, что у них здесь кто-то из родственников, присоединившись к людям, которые стояли у одной из палат, когда по коридору проходили врач и медсестра. А потом незаметно проскользнули мимо медперсонала и зашли в подсобное помещение. Стали ждать. Ребята сидели молча, иногда перешептывались. Но в основном охотник спрашивал, чувствует ли она хоть что-то. Неизвестно, сколько им нужно было ждать, пока появится возможность. Полчаса спустя Эбби ощутила, как сила наполняет всю ее сущность. Сперва стала покалывать в кончиках пальцев, будто она прикоснулась к чему-то бьющему током. Затем в груди разлилось тепло, а потом она почувствовала, что наконец-то стала единым целым. Словно все это время девушка была лишь частичкой чего-то большего, лишь малой долей самой себя. Это было необычное, волнующее чувство. Уилл ахнул, увидев огромные черные крылья, появившиеся за спиной Эбби, и отстранился. В помещении стало тесно. Однажды он уже видел ее крылья. Но это было так давно, а сейчас они находились прямо перед ним, словно материализовались из ниоткуда. «Они прекрасны!» – восторженно прошептал парень и потянулся рукой, чтобы потрогать оперение, но девушка остановила его. «И опасны! Давай, быстрее!» – попросила, напомнив, зачем сюда пришли. Парень видел в ее глазах страх, да и сам он боялся не меньше ее. «Эбби, ты уверена?» «Да», и подтвердила еще раз кивком. Уилл достал из-под футболки кинжал, подошел к девушке сбоку, стараясь не задеть ее саму и крылья. Охотник осторожно приблизил острое лезвие к крылу и стал резать. Эбби застонала, пытаясь сдержать крик, закусила губу до крови, из глаз брызнули слезы, она зажмурилась. Чувствовала, будто с нее живьем сдирают кожу, но выдавила из себя, когда блондин остановился. «Продолжай!» Слезы покатились не только из глаз Эбби, но и Уилла. Он не мог чувствовать все то, что ощущала она, но ему стало невыносимо видеть ее страдания. Парень не мог контролировать свои эмоции. Обычно сильный охотник сейчас был таким расчувствовавшимся. Ведь своими действиями, пусть она сама попросила об этом, Эбби невыносимо страдала из-за него. Боль была настолько сильной, Эбигейл подумала, что потеряет сознание. Но, к сожалению, этого не произошло. Была вовсе не прочь провалиться в пустоту хотя бы ненадолго, а очнувшись, просто стать нормальным человеком. «Я должна сделать это, должна уничтожить зло, которое находится внутри меня». С одним крылом блондин покончил и приступил к другому. Оно так же тяжело поддавалось острому лезвию, как и первое. Спустя, казалось, часы, Уилл положил на пол второе крыло. Парень хотел обнять девушку, утешить ее, но не знал, как. Ведь это смертельно опасно для него. Он вытирал тыльной стороной ладони свои слезы. Эбби же закрыла лицо и просто тихо плакала. «Осталось придумать способ вынести их отсюда», — решил отвлечь разговором Уилл. Эбби с трудом поднялась, она едва стояла на ногах. Девушка посмотрела на крылья, которые когда-то являлись частью ее самой. Перья были черными, блестящими, как у ворона. Они выглядели настолько прекрасными, что тяжело оторвать взгляд. Хотелось дотронуться до них, почувствовать их силу. Девушка смахнула горькую слезу, не знала, от чего плачет. Возможно, от того, что она лишилась части себя? Эбби все еще не отрывала взгляда от крыльев, когда они вдруг вспыхнули и, превратившись в пепел, исчезли прямо у нее на глазах. Все произошло настолько быстро, что никто из них не успел опомниться и понять, что произошло вообще только что. «Вот, проблема сама решилась», — попыталась пошутить девушка, а затем истошно закричала. Она прикрыла рот рукой, чтобы приглушить крик. Боль в 10 раз сильнее, чем прежде, сковала ее. Дыхание перехватило. Даже звука больше не могла издать, лишь немой крик. Эбби упала на пол и ударилась головой. Уилл не успел подхватить, настолько быстро все произошло. Девушка потеряла сознание. Охотник бросился к ней, наклонился и стал искать пульс. Он был едва ощутим. Настолько слабый, что возникала мысль, что ему лишь кажется, что он вообще есть. Но тут Эбби резко распахнула глаза, придя в себя спустя несколько минут, которые показались парню вечностью. Она часто дышала, чтобы насытить организм кислородом. Девушка всхлипнула, лежа на полу, а Уилл не знал, что происходит и что ему делать. Эбби почувствовала знакомый прилив сил, и крылья снова выросли. Было неудобно, так как они вылезли прямо под ней, а затем исчезли. «Ничего не помогло», — в полуобморочном состоянии пробормотала девушка. Она выглядела слабой, разбитой, все тело дрожало, губы посинели, а зрачки были расширены. «Идем, пока сюда никто не заявился», — сказал Уилл и, подхватив ее на руки, вышел из подсобного помещения. «Эй, парень, позвать доктора?» — спросил кто-то из пациентов, но блондин отмахнулся от него и пошел к выходу, пока не заметили врачи или охранники. Юноша осторожно усадил девушку на мотоцикл и повез в сторону дома. Она все еще пребывала в полуобморочном состоянии, когда парень уложил ее в постель и прикрыл одеялом. Эбби погрузилась в беспокойный сон. Ей снилось, будто она летает над полем, покрытым зеленым ковром пшеницы, а потом вдруг начинает падать. Крылья куда-то исчезли. Она разбилась о землю, чувствуя адскую боль, но затем снова оказалась в воздухе, и это длилось бесконечно, пока глаза девушки не открылись. В комнате было тусклое освещение. Рядом с ней зашевелился Уилл. Он сел на кровати и сказал: «Наконец-то проснулась. Я уже не знал, как прикрыть тебя за ужином», — облегченно вздохнув, пошутил парень. Хотя все это время не находил себе места, не сводил глаз ни на минуту, а потом вздохнул, признался: «А если серьезно, я начал переживать. Сколько я была без сознания. Хрипло отозвалась девушка. Она чувствовала себя хорошо, словно не было поездки в больницу и обрезки крыльев. Вот только голос бы восстановить. «Несколько часов. У тебя был жар, и я дал лекарство», — обеспокоенно сказал парень, все еще не веря, что Эбби уже в порядке. «Похоже, все, что мы делали, напрасно», — опечалилась она. «Нет, не напрасно. Теперь мы знаем, крылья нельзя уничтожить, как и твою способность». «Нет, этого не легче». Она прикрыла лицо ладонями и тяжело вздохнула. «Это означает, что я навсегда останусь такой». Девушка осмотрелась. Большая кровать с темно-синим бельем у окна, слева встроенный в стену шкаф, справа стол с компьютером. В углу валялся мягкий пуф, а возле двери в ванную – гитара. Хорошая комната. «Да, я сам обустраивал спальню. Здесь находится все самое необходимое и ничего лишнего». Они на минуту замолчали, не зная, что еще сказать. Эбби поерзала на месте и только сейчас осознала, что спала в кровати Уилла. Ее мысли унеслись в самое неожиданное направление, и девушка отвернулась, скрывая смущение. «Так какой мальчик рассказал о твоих способностях?» Эбби повернулась, вгляделась в лицо Уилла и ответила, понимая, что сейчас причинит ему боль. «Помнишь, я говорила, что вижу призраков? Так вот, мне рассказал Лео». Лицо Уилла исказилось от боли, но он отмахнулся от чувств. Парню было сложно поверить в слова Эбби. Он доверял девушке, но в то, что Лео говорил с ней, ему не верилось. Это было просто невероятно. Это пугало, но и в то же время вселяло надежду, что, возможно, где-то там Лео все же обрел свое счастье. «Он все еще здесь, но я не могу видеть Лео всегда», — заговорила девушка, наблюдая за охотником, который уже глубоко дышал, стараясь успокоиться. Все же Уилл не стал отрицать тот факт, что Эбби не знала о существовании младшего брата, ведь имя мальчика – табу в их семье. «Лео тебе рассказал, как умер?» – изучая стену напротив, поинтересовался парень. «Уилл, а разве это имеет значение?» – взволновалась девушка. Она не хотела причинять ему еще большую боль, рассказав, что она не знает, как именно его маленький брат умер, но чувствовала то, что чувствовал в тот момент он. «Имеет», — потерявшись в воспоминаниях, сказал Уилл. «Имеет, Эбби. Я тебе сейчас расскажу». Глава 16. Что скрывают серые глаза? Лос-Анджелес, 2015 год. Уилл расхаживал по гостиной, пока мать и отец собирали оборудование для починки системы спутникового сообщения, ССС. Благодаря ей охотники могли получить информацию о появлении демонов прямо на свои телефоны. Для этого по периметру города располагались антенны, которые принимали и передавали сигнал в мгновение ока. На компьютере поставили отдельную, и она работала, так что нужно было смотреть оборудование по городу. Также существовала еще одна система под названием «Система обнаружения демонов» – СОД. Датчики улавливали малейшие колебания в энергетическом поле Земли во время перемещения демонов из темных измерений. Сигнал передавался на антенну и спутник. Таким образом, охотники могли знать точные координаты присутствия демонов. Однако абсолютно всех демонов обнаружить они не могли, так как некоторые были слишком сильными, и магические способности могли делать их существ невидимыми для СОД. Такие демоны являлись наиболее опасными, так как могли появиться и исчезнуть, не оставляя следов. Уилл волновался, потому что его оставили за главного. Обычно такие важные задания, как отслеживание демонической активности на компьютере, доверяли Эйдену или Клэр, а он только сидел рядом и практиковался. Но Уильям знал, что готов быть ответственным и сражаться с демонами. Так кто же его слушал? Для родителей и братьев блондин был всего лишь подростком, а до 20 лет ему еще целых 4 года. «Уилл, прекрати мельтешить», — сказал Джейсон, застегивая сумку с ноутбуком на диванчике. «Не то забудешь, как правильно шнурки завязывать». Уильям кинулся на брата и повалил на ковер. Они перекатывались по полу. Это была их постоянная игра. «Практика и еще раз практика», — часто говорил им отец. «Как можно научиться сражаться с демоном, если не можешь дать сдачи человеку?» Для Уилла стать полноправным охотником было сродни супергерою, спасшему мир от злодеев. Только в роли злодеев тут выступали не просто люди, желающие завладеть миром, а страшные существа из темных измерений, мечтающие, чтобы каждая душа попала в их мир, в то место, которое люди называют адом, и они смогли насладиться пытками. «Мальчики, прекратите, испортите ковер!» — прикрикнула Сара, завязывая волосы в пучок. Уильям и Джейсон засмеялись и, поднявшись, пожали друг другу руки. Решили закончить ничьей, однако в зале могли продолжить свое сражение и не только в рукопашную. В комнату вбежал Лео и с разгона прыгнул на Уилла. Тот с трудом удержал равновесие. Парень любил своего младшего брата. Они обычно вместе с Лео и Клэр замышляли какие-нибудь шалости. У них вообще была дружная семья, и юный охотник обожал всех, но этого мелкого больше всего. Так как они были самыми младшими, то чаще всего проводили время вместе, в то время как остальные отправлялись на охоту. «Уилл, давай поиграем в спортзале. Научишь меня тому крутому приему, который мы видели вчера в фильме?» «Малыш», — ласково позвала Сара, — «сегодня Уилл будет за старшего». «Фу!» — надулся Лео и спрыгнул на пол. Блондину стало легче. Брат был не таким уж и легким. «Опять торчать целый день в комнате под лестницей?» Уильям потер плечо и улыбнулся. «Тебя никто не заставляет?» — ответил брат, потрепав 8-летнему Лео волосы. «И да, я научу тому приему, когда родители вернутся. Честное охотничье слово». «Ты еще не настоящий охотник», — напомнил мальчик. «Но я раньше тебя им стану», — усмехнулся Уилл. «Но честно, я научу. Ты же меня знаешь. Это же я, Уильям Грей, самый крутой будущий охотник, каких еще в мире не было». «Ладно», — закивал Лео, довольно улыбнувшись. Он начал битву с воображаемым противником. «Могу составить тебе компанию в кладовке, но это дико скучно». «Только не отвлекай его сильно», — приказал Крис и, присев перед младшим сыном, положил руку на его плечо. «Ты очень послушный, Лео. Приглядывай за братом». Отец поднялся и подмигнул Уиллу. «Па, ничего себе!» — парень возмутился, но улыбка на лице говорила, что он не сердится. «Лео 8, и ты доверяешь ему приглядеть за мной?» «Вопрос не обсуждается», — строго сказал Крис, а потом рассмеялся. «Нам пора», — произнесла Сара, поправляя выбившиеся из пучка пряди волос. «Эйден и Клэр вернутся только завтра, так что их можете не ждать. У них сегодня важные экзамены в университете». «Мы наслышаны», — покачал головой Уилл. «Уже не первую неделю Клэр жужжала о них. Идите, все будет в порядке». Родители и Джейсон ушли, а братья направились в комнату под лестницей. В небольшом помещении расположились столы с компьютерами. На экранах были открыты карты местности, видеонаблюдение за домом и некоторыми районами города. Уилл сел за стол и посмотрел на схематическую карту Лос-Анджелеса. «Если где-то появятся демоны, то он должен сообщить адрес родителям. Это вроде бы и несложная работа, однако здесь главное не прозевать, ведь никогда не знаешь, что задумали демоны и кто может пострадать из-за них». «Давай поиграем в слова», – предложил Лео, от скуки болтая ногами на своем стуле. Он выглядел уставшим, будто прямо сейчас умрет от скуки. Естественно, хотелось хоть как-то отвлечься. «Что я задумал? Это черная с проводом?» «Компьютерная мышка», – сразу же ответил старший брат, лишь мельком взглянув на Лео, и снова повернулся к экрану. «Блин, ты слишком быстро отгадал!» – возмутился мальчик, складывая руки на груди и обиженно надул губы. «Когда загадываешь, не смотри на тот предмет». «Так и знал!» Уилл рассмеялся, держась за живот, и чуть не упал со стула. С братом он всегда чувствовал себя беззаботным и счастливым. Мальчик был точной копией Уильяма в детстве, только цветом каштановых волос и зеленых глаз походил на маму. Парень повернулся к экрану и заметил, что там появился значок в форме красной мишени. Он нажал на него, высветился адрес в другом конце города. Уровень опасности был невысоким, всего лишь 25%. Внутри Уилла появилась жажда осуществить свое желание. Адреналин в крови повысился, а пульс участился. Если юноша докажет, что может сражаться с демонами, то его тоже будут брать с собой на охоту. По крайней мере, парень на это надеялся. Ничего не будет, если его не будет всего лишь час. К тому же демоны обычно редко нападали. В последний раз это было на прошлой неделе, так что охотник сомневался, чтобы напал еще кто-то. «Лео, а давай ты посидишь здесь, а я съезжу туда. Я быстро. Если где-то что-то появится на экране, то сразу же позвони мне или родителям». «А разве ты не должен сейчас сообщить?» – озадаченно поинтересовался младший брат, с подозрением глядя Уиллу в глаза. «Да это плевое дело!» – отмахнулся парень. «Пусть занимаются починкой, я сам справлюсь». «Ладно, только недолго, а то тут скучно, я усну». «Хорошо». Уилл переоделся в костюм для сражений, который нашел в комнате Эйдена, и еще раз пояснив все, Лео вышел из дома. В гараже он завел мотоцикл и отправился по адресу. Ехать было далеко, так что он прибавил газу. От волнения и переизбытка чувств внутри все бурлило. Сейчас им управляли желания. А желал он однажды стать истинным охотником, совершать невероятные супергеройские поступки. Сейчас был его шанс показать, что может. Он может это. Зал – это одно, а на деле совсем иное. Через полчаса парень проник на продуктовый склад. Там стоял сильный запах гнили и плесени. Юноша закашлялся, прикрыл нос ладонью. Охраны не было видно, да и само помещение выглядело заброшенным, не считая нескольких ящиков гнилых фруктов и свежих яблок. Охотник взял одно и вдохнул приятный сладкий аромат. Откусил кусочек, остальное положил на место. Уиллу даже особо присматриваться не было необходимости. Нашел демона почти сразу же. Это было шарообразное существо с огромным глазом на лбу и круглым ртом с острыми зубами. Демон Бехолдер даже не пытался сопротивляться. Просто смотрел стеклянным взглядом и издавал какие-то булькающие звуки. Возникло ощущение, будто его накачали наркотическими препаратами или транквилизаторами. Но Уиллу некогда было разбираться с ним, выяснять причины. Нужно спешить домой. Лео дома один. Надолго его оставлять нельзя. Уильям не чувствовал себя супергероем, представлял все совсем не так, хоть какую-то реакцию от демона, а не подобную пассивность. От этого почувствовать себя супергероем не удалось. Парень достал меч из ножен и пронзил существо. То скорчилось и завалилось на пол. Еще несколько судорожных движений, и демон отправился обратно в темные измерения. Юношу всегда удивляло, почему одни обращались в ничто, а других приходилось растворять кислотой. Хоть знал, что все дело в веществе, нанесенном на острие меча. Но все же, почему реагировали по-разному? И еще больше интересовало, что с ними происходит, когда они исчезают. Да и это сдавшееся без боя существо тоже показалось странным. Телефон в кармане завибрировал. «В доме Лео. В доме демоны», — написал Лео. «Сиди на месте, не высовывайся», — ответил Уилл. Его руки задрожали. В голове сразу пронеслась целая куча сюжетов и один страшнее другого. Сейчас осознание собственной глупости резко ударило в голову. Настоящий охотник так не поступил бы никогда. А теперь из-за его неопытности и безрассудства мог пострадать младший брат. Только бы успеть. «Лео, пожалуйста, сиди под лестницей. Нужно успеть». Сердце бешено колотилось, пока парень ехал по дороге, все увеличивая скорость на спидометре. Миллионы вопросов крутились в его голове и еще больше ответов на них. Ответов, которые не хотелось верить. Он надеялся, что все обойдется. Он боялся, что случится нечто ужасное и непоправимое. И если так, то Уилл себе этого никогда не простит. Наконец, оказавшись на подъездной дорожке, Уильям соскочил с мотоцикла и бросил его на землю, а затем кинулся к дому. Путь мерещился таким долгим, хотя там было не такое уж большое расстояние. Бежал, а дом, казалось, наоборот, отдалялся от него. Дыхание сбилось, в груди горело огнем, сердце разрывалось на части. Парень вбежал в приоткрытую дверь, будто ее кто-то нарочно не закрыл, когда выходил или входил. Уилл замер на пороге. То, что он увидел, навсегда изменило его жизнь и его самого. Лос-Анджелес, 2017 год. Я мчался на самой большой скорости, но не успел. Когда приехал, тело Лео было разорвано и разбросано по коридору и лестнице. Через силу сдерживая слезы и выдавливая из себя слова, произнес Уилл. Он сидел на кровати, обеими руками схватившись за волосы с такой силой, что казалось, сейчас вырвет их с корнями. Надломленным голосом продолжил. Демоны ушли. Я опоздал. Хотел доказать, что могу уже охотиться, а в итоге по моей вине погиб брат. Я себя никогда за это не прощу. Закончил парень исповедь и замолчал. Его тело подрагивало. Сердце учащенно стучало о грудную клетку. Он с шумом втягивал в себя воздух, вздыхал, выдыхал, стиснул челюсти, чтобы сдерживать эмоции. Раньше он старался меньше об этом думать, а сейчас все это вылилось на него волной воспоминаний, по новой, хороших и плохих. Эбби понимала, ей не почувствовать того, что ощущал Уилл в тот момент, когда увидел брата мертвым. Но она тоже была свидетельницей смерти ее родителей и знает, что такое чувство вины. Но одно, когда и в самом деле причастен, и совсем другое, если тебя подставили. «Ты не виноват, Уилл!» — воскликнула девушка, опустившись на колени перед ним. Эбби хотелось взять блондина за руки и утешить, что было невозможным. Поэтому она могла передать то, что чувствовала, взглядом. Она помотала головой, смотря в серые глаза охотника. «Это была ловушка!» Только демоны не знали, что дома будет один Лео. Они надеялись, что вас будет больше и смогут по отдельности расправиться. В любом случае, демоны все равно убили бы Лео. Если бы ты тоже был дома, то и тебя бы убили, — заключила Эбби, и от этой мысли из легких словно вышибли весь воздух. «Будь я дома, я смог бы защитить его!» — резко вскакивая с кровати, выпалил парень. «Не смог бы!» — девушка тоже поднялась и вновь встретилась с ним взглядом. «Потому что их было больше, или они сильнее, чем тот, которого ты убил!» Эбби чуть не подскочила, когда увидела призрак Лео за спиной Уилла. «Это ты? Я так испугалась!» — обратилась она к мальчику, поднявшись на ноги. Блондин оглянулся назад, там никого не было. А затем посмотрел на девушку, как на сумасшедшую. Он не понимал, что только что произошло. «С кем ты разговариваешь?» Эбби проигнорировала Уилла. Лео с серьезным видом и уверенностью в своих словах сказал. «Скажи ему, я давно простил, и он должен себя простить. Тем более я сам виноват», — грустно усмехнулся мальчик. «Мог бы сидеть в укрытии, но хотел выпендриться. Это моя судьба, это должно было произойти». Ноги Лео стали мелькать, как в начавшем глючить видео, а потом мальчик стал растворяться в воздухе. Но Эбби его остановила. «Он не поверит мне?» Мерцающий призрак призадумался, а затем сказал. «Передай, что его удар правой ногой слабее моей левой. Уилл поймет». После этого Лео исчез. Уилл смотрел на Эбби в ожидании объяснений. Он бросал взгляд туда, куда смотрела девушка все это время, но там ничего и никого не было. «Что сейчас произошло?» — не выдержав, вновь поинтересовался охотник. «Я же говорила тебе, Уилл». Она, наконец, обратила на него внимание. «Я вижу призраков. Здесь был Лео». Девушка рассказала все, что зеленоглазый мальчик поведал ей, и упомянула об их секретной фразе. Только после этого блондин понял, это правда, и девушка, стоящая напротив него, в самом деле видела призрак 8-летнего брата Уилла. Эбби затаила дыхание, когда юноша, всматриваясь в ее лицо, сделал шаг и сократил расстояние до сантиметров. Он дышал так громко, грудь часто вздымалась, поджал губы, облизнулся, втянул в себя воздух и с шумом выпустил через ноздри. «Не понимаю, как тебе удается каждый раз удивлять меня», — заговорил юноша, смотря ее в глаза. «Эти 2 года были самыми сложными. Я пытался доказать себе и всем остальным, что на меня можно положиться, что уже взрослый и не совершу таких глупостей, как прежде. Но когда появилась ты...» Блондин вздохнул. «Все мои усилия ушли прочь. Что бы я ни делал, ты только приближаешься ко мне. Как бы я ни старался оттолкнуть тебя...» Уилл поднял руку, чтобы провести по щеке девушки, чтобы хоть на пару секунд почувствовать ее тепло. Но Эбби тут же отскочила. На ее лице отражался страх и паника. Она часто задышала. Глаза расширились, а губы сжались в тонкую прямую линию. Охотник с грустью и тоской на сердце посмотрел на девушку. «Знаешь, Эбби, я ведь не один раз притрагивался к тебе, а буквально недавно нес на руках и не умер». Уилл сделал еще одну попытку, но девушка снова отстранилась, сделав небольшой шаг назад. «Почему ты не позволяешь прикасаться к тебе?» — шепотом спросил блондин, поднося руку к ее лицу и держа на расстоянии нескольких миллиметров. Они оба чувствовали тепло и искры электрического разряда. Дыхание сбилось еще больше, пульс ускорился по максимуму. Эбби, заглядывая в его глаза, хрипло ответила: «Потому что больше всего на свете этого хочу». Сейчас был тот момент, когда в обычной ситуации должен состояться поцелуй. Но это не их случай. Они страстно этого желали, мечтали об этом. Их тела дрожали от жажды. Но Эбби знала, если позволит Уиллу прикоснуться к себе, потеряет его. Как бы сильно ни хотелось им никогда не быть вместе. И они оба это понимали. Блондин посмотрел в глаза Эбби и отошел к компьютерному столу. Сел на крутящийся стул и повернулся к ней, облокотившись о спинку. Парень выглядел серьезным и задумчивым. Девушка стояла рядом с дверью и не знала, что ей делать – остаться или уйти. Сердце разрывалось от боли. Раньше она намеренно страдала, сейчас же ей, наконец, захотелось быть счастливой. Но этому никогда не бывать. «Эбби, а ты можешь рассказать, как погибли твои родители?» Такого вопроса она не ожидала. Ведь и правда, девушка не поведала блондину о том, как все произошло. Но раз Уилл открылся ей, то почему и она не может сделать того же? Поэтому кивнула и, пройдя вглубь комнаты, села на кровать. «Мы должны были переезжать в другой город. И поэтому, когда приехали грузчики, мама отправила меня на улицу». Она посмотрела на свои руки, они слегка дрожали. «Я гуляла во дворе». Уже потемнело, но мама так и не вышла, чтобы позвать на ужин. А когда я зашла в дом, то все коробки были на своих местах. Будто никто и не увозил ничего. Папа и мама лежали на полу. Эбби громко сглотнула, все еще не отводя взгляда от рук. Я взяла их за руки, и они умерли. Каждое слово давалось девушке с трудом. Слезы почти срывались с ресниц. Воспоминания новой волной нахлынули и грозились затянуть ее в тот кошмарный день. Уилл с сочувствием посмотрел на Эбби. Ему хотелось хоть как-то утешить ее, но понимал, что никакие слова здесь не помогут. «Мне жаль», — только и сказал он, а затем ненадолго задумался. «А тебе никогда не казалось странным то, что коробки на месте? Ведь ты говоришь, приехали грузчики? Тогда почему ничего не вынесли? Куда они делись?» Стал задавать вопросы парень. «И вот еще что. Почему твои родители лежали на полу? Почему ты считаешь, что они умерли от твоего прикосновения? Подумай об этом сейчас и скажи, ты в самом деле веришь, что убила их? Или, возможно, они уже были при смерти, а ты всего лишь отправила их душу на тот свет? Ты ведь ангел смерти!» Когда Уилл закончил свою речь, то, наконец, вдохнул воздух. Стало гораздо легче. Раньше Эбби никогда об этом не думала. Но сейчас, когда Уилл сказал, ей в самом деле показалось все это странным. Тогда она была маленькой девочкой, верящей лишь в то, что видит. Но сейчас Эбби взрослая девушка, знающая, что существуют темные и светлые измерения, ангелы и демоны, неужели сейчас не сможет увидеть, что она не виновата в смерти родителей? Девушка почувствовала, как груз, 11 лет, сдавливающий ее сердце, вдруг упал и звонко разбился на мелкие осколки. Теперь она свободна от вины. В один день они с Уиллом победили демонов прошлого. Вместе. Джейсон покинул дом и поехал в сторону города. Они с Джейн договорились встретиться в кафе. Больше в особняке Греев не назначали свиданий, так как слова Эбби возымели эффект. Парень и сам не знал, почему боится признаться в том, что они с Джейн вместе. Ведь Грей и Уайтли не такие уже близкие родственники, их отцы – троюродные братья. Но так как других братьев у них не было, им пришлось между собой побороться за звание истинного охотника. Джейсон и Джейн начали встречаться уже давно. Еще с тех пор, как парень окончил последний курс университета. Все произошло совершенно случайно. Парень отмечал выпуск вместе с одногруппниками. Он тогда сильно напился и отправился домой из клуба, где они собирались. А Джейн шла со свидания с парнем. Тот начал приставать к ней, а Джейсон подрался с ним. И после того между ними возник какой-то необъяснимый магнетизм. До этого они часто виделись, но не замечали друг друга. А после того случая уже не могли держаться на расстоянии. 4 года они скрывались от близких, боясь признаться. Джейсон вырулил на автостоянку возле небольшого прибрежного кафе. Вышел из машины, поправил солнцезащитные очки и направился в тихую гавань. Внутри практически не было народа. Лишь несколько столиков с посетителями, за одним из них сидела рыжеволосая девушка. Джейн надела легкое розовое платье, а на ее лице засияла улыбка, как только увидела парня. Ей не нужен был макияж, для Джейсона эта девушка являлась самой прекрасной на свете. «Привет», – произнес парень и прижался к ее мягким губам. Если бы они находились наедине, то поцелуй не закончился слишком быстро. В груди приятно закололо от близости с возлюбленной. «Я уже подумала, что ты не придешь», – сверкнув голубыми глазами, произнесла Джейн. «Не так уж я и долго. Старался, чтобы Эйден ко мне не приклеился. А то, ты знаешь, он может в самый неподходящий момент вспомнить, что у него старший брат есть», – засмеялся Джейсон. «Я заказала нам кофе и блинчики. Помню, в прошлый раз они тебе понравились». Джейн словно засияла, а Джейсон не мог ею налюбоваться. Ему казалось, что только рядом с ней он может обрести счастье. И так оно и было. Ведь парень готов предложить ей хоть руку и сердце, хоть звезды с неба. Проводить время рядом с той, которую любишь всей душой, замечательно. Однако из-за демонов они редко виделись в последние недели. И от этого охотник чувствовал тоску. Джейсон скучал каждый миг, что не находился рядом с ней. За годы их тайной любви чувства не остыли, наоборот, с каждым днем они становились все сильнее, их тянуло друг к другу с еще большим магнетизмом, чем раньше. «Это отлично! Блинчики, то, что надо!» Охотник провел ладонью по животу. Девушка усмехнулась, а через несколько секунд ее лицо омрачилось. Она стала серьезной и обеспокоенной. «Джейс, когда мы сможем встречаться в открытую? Мне уже так надоело прятаться», – тихо сказала Джейн, подавшись вперед. К столику подошла невыспавшаяся официантка и, зевнув со скучающим видом, поставила поднос на стол. «Ваш заказ!» – пробормотала она себе под нос и скрылась из поля зрения. Обслуживание однозначно желало лучшего. Да и само кафе требовало капитального ремонта. Однако здесь было место, где они точно никого из знакомых не встретят, а значит, могут не прятаться. «Я сам уже не дождусь, чтобы с этим покончить», — ответил Джейсон и приступил к еде. Прожевав, он продолжил. «Я тебе говорил, на данный момент у нас проблемы с демонами. Все напряжены, плюс Клэр переехала. Если я скажу сейчас, то сомневаюсь, что они примут это хорошо». «Да, может и так». Грустно опустив голову, Джейн потянулась за кофе, но вместо горячей чашки ее пальцы встретились с пальцами Джейсона. Парень сжал ее ладони и сказал: «Я люблю тебя. И буду любить всегда». «И я тебя», — смахнув слезинку, прошептала девушка. Посмотрела на любимого и предложила: «Поехали отсюда». «Куда хочешь», — парень поднял бровь и сделал глоток кофе. Предложение выглядело слишком заманчивым. Остаться наедине – это все, чего ему сейчас хотелось. «Тут рядом есть гостиница», — подмигнула она. «Может, успеем, пока тебя не вызвали?» «Джейн, ты с ума меня сведешь своими предложениями!» — взволнованно выдохнул он. Сердце просто обезумело и стало пульсировать в неистовом ритме. Парень усмехнулся и приложил ладонь к груди, при этом пожирая девушку взглядом. «Ну нельзя же намекать в людных местах, я ведь могу не сдержать своего внутреннего зверя!» «Джейс, я его укрощу!» Девушка соблазнительно закусила губу и поднялась. Она поманила парня пальчиком, а тот, подчиняясь, поспешил за ней. Эйден после завтрака собирался поехать к Зейну, но ему неожиданно позвонили из университета. Хотели поговорить о какой-то благотворительной акции. Поэтому охотнику пришлось отправиться в университет. Он не был там 2 года, а ничего не изменилось. Все те же молодые, беззаботные ребята, сидящие на траве, читали книги или общались. Те же студентки, желающие подцепить какого-нибудь красавца. Еще месяц назад и парень, может быть, познакомился с одной из них, хорошо провел время и, распрощавшись, не взял номер телефона. Но сейчас Эйдену не хотелось ничего. Слова Джейсона о том, что ему нужна Эбби лишь для поставленной галочки, заставили его задуматься не на шутку. И в самом деле, а ведь когда последний раз он действительно чувствовал, что сердце готово вырваться из груди только от улыбки девушки, предназначенной ему? Когда ему хотелось принадлежать одной единственной девушке? Наверное, такого еще не было. И от мысли о том, что за всю свою жизнь он так ни разу и не полюбил никого, стало даже как-то грустно. Покинув кабинет ректора, Эйден в раздумьях поспешил к машине. Но на выходе из здания в него кто-то врезался. Парень посмотрел на студентку, которая присела собирать бумаги, разлетевшиеся по земле. Она справилась быстро и поднялась. Блондинка кинула на него взгляд. В ее карих глазах читалось недовольство. Но девушка улыбнулась. «Извини, но под ноги надо смотреть, я ведь и упасть со ступенек могла». «Это мой косяк», — кивнул Эйден, пристально вглядывая в ее лицо. «Больше не повторится». «Надеюсь», — произнесла студентка и, отсалютовав, ушла прочь. Девушка показалась Эйдену знакомой или кого-то напоминала. Он не мог понять, кого или вспомнить, где ее видел. Парень посмотрел ей вслед. Она шла, виляя бедрами, а коротенькая юбочка колыхалась туда-сюда. Когда девушка скрылась за поворотом, охотник продолжил свой путь. Он не собирался искать подругу для развлечения, ему она была не нужна. Но эта студентка его определенно заинтересовала. Вечером Эйден пошел в кабинет отца и стал просматривать другую часть видео. Они с Джейсоном в прошлый раз ничего не нашли, но парень был уверен, что-то упустили. Спустя какое-то время Эйден устал, глаза стали болеть, и он решил отдохнуть. Юноша прошелся по кабинету. На стене висели фотографии, и Эйден подошел поближе. Он уже сотню раз видел эти снимки, но его почему-то снова потянуло к ним. И не зря. На одном из них рядом с отцом и еще каким-то мужчиной стояла блондинка, которую он сегодня встретил в университете. Только здесь она была немного моложе. Эйден вспомнил, что это дочь одного из охотников в Чикаго, когда увидел светловолосого мужчину рядом с Кристофером. Неужели она приехала сюда для учебы? Еще немного посмотрев на фото улыбающейся блондинки, парень сел обратно за стол. Уже было довольно поздно, и у него стали слипаться глаза, но работу не бросил. Просмотрел несколько испорченных помехами видео из камер наблюдения в районе приюта. Охотник собирался закрыть файл, но в конце что-то мелькнуло. Эйден отмотал назад и замедлил запись. Парень просмотрел по кадрам и остановился на заинтересовавшем его изображении. Добавил четкости и ужаснулся. Сердце ухнуло в пятки, а затем затрепетало, словно мотылек, бьющийся о стекло фонаря. На экране было видно кого-то в черном балдахине. Лица не разглядеть, но глаза горели ярко-голубым светом. От этого зрелища юношу передернуло. Ему даже почудилось, будто в комнате стало прохладно, но все же распечатал кадр на принтере, чтобы показать остальным. Когда парень поднялся из-за стола, то в кабинет вошли отец и старший брат. Они о чем-то разговаривали, но, увидев Эйдена, замолчали на полуслове. «Что-то случилось?» – поинтересовался Кристофер, проходя к столу, а Джейсон последовал за отцом. «Вот, смотрите!» – Эйден протянул им распечатку. «Это возле приюта?» – спросил отец, присаживаясь за стол. Он надел очки и стал внимательно разглядывать изображение, не выпуская из рук листок. «Да, пап», – кивнул Эйд. «Удивительно, в том шуме и помехах все же нашлось что-то ценное?» – Джейсон похлопал брата по плечу. «Молодец, Эйд!» Все трое молча смотрели на изображение. Они не знали, кто это мог быть, и ни разу не слышали о подобном существе. Кристофер кинул взгляд на сыновей и сказал: «Завтра утром обсудим это вместе с остальными. И к тому же у меня есть еще кое-что. Но уже не сегодня. Поздно. Он снял очки, потер переносицу и продолжил. Если нападут демоны, мы должны быть во всеоружии, а не словно заспанные принцессы. Твоя правда, пап! Устало улыбнулся Эйден, а потом зевнул. Они вышли из помещения, оставив листок с изображением лежать на столе до утра. Когда дверь за ними закрылась, кабинет погрузился в темноту. Было слышно удаляющиеся шаги охотников. Два маленьких огонька стали сиять все ярче. Комната озарилась ярким голубым светом, а затем синее пламя поглотило листок и потухло. В помещении снова стало темно. Глоссарий. Бехолдер. Авторский вид демона. Глава 17. И снова демоны. Кристофер проснулся от головной боли. Сара уже ушла на кухню, поэтому он тоже решил встать, несмотря на головную боль. Для охотника это не должно быть преградой. Заправив постель и приняв таблетку, мужчина вышел из спальни. Первым делом он обычно заходил в кабинет, чтобы проверить почту или информацию, которой поделились охотники из других городов. Мужчина подошел к столу и задумался над вчерашним разговором с сыновьями. Он потянулся за листом с изображением, которое распечатал Эйден, но его не оказалось на месте. Тогда Кристофер посмотрел под столом, в шкафчиках и даже на полу, но нигде листок не было видно. Может, кто-то из парней проснулся раньше и решил забрать его с собой? Или все-таки Уилл заходил, хотя он бы сразу ко мне пошел? Странно, подумал Крис, но сел за стол и включил компьютер. Операционная система загрузилась, и мужчина открыл почтовый ящик. Пришло два письма. Одно от его давнего друга, который делился старыми фотографиями, где они вместе еще совсем молодые. А второе послание было от человека, сведущего в делах демонов. Вчера Крис с ним переписывался, и тот пообещал прислать необходимые данные. От фотографий, вложенных в письмо, мужчина ужаснулся. Ознакомившись с информацией, он выключил компьютер и спустился вниз. В кухне уже были Сара, Джейсон и Эйден. «Мальчики», — позвал отец, — «идите в гостиную, кое-что обсудим». Сара не отвлекалась от своих дел. Она старалась не вмешиваться в дела отца с сыновьями, предоставляла им возможность секретничать. Главное, чтобы они были осторожны и никто не пострадал. Парни поставили чашки с кофе и прошли вслед за отцом в комнату. Кристофер посмотрел по сторонам и указал сыновьям на софу, а сам остался стоять напротив. «Кто-то из вас сегодня заходил в мой кабинет?» — негромко спросил он. Не хотелось, чтобы кто-то узнал раньше времени. «Нет, пап», — сказал Эйден, обменявшись взглядами с Джейсоном, а затем заволновался. «Что-то случилось?» «Да», — нахмурился отец. «Пропал вчерашний листок распечатка». Ребята снова озадаченно переглянулись. Это просто не укладывалось в голове. «Хочешь сказать, что кто-то проник в твой кабинет и украл его?» — поинтересовался Джейсон. «Но кому он надо? Может, Уилл заходил? Или мама? Клэр? Эбби?» — начал предполагать он. «Я так не думаю, Джейс. Кабинет был закрыт. Кроме вас ключа больше ни у кого нет». «Значит...» — задумался Эйден. — Да, изображение, скорее всего, защищено какими-то чарами, чтобы никто не узнал это существо. Значит, он связан с магами или сам маг. — Интересно получается, — протянул Джейсон и подался вперед. Поставил локти на колени и подпер подбородок большим пальцем. Выходит, Эйден случайно его обнаружил, а камеры из-за магии сломались. Кристофер кивнул и махнул рукой, чтобы сыновья следовали за ним. Они поднялись к кабинету. Джейсон прикрыл дверь в комнату, Эйден поспешил к компьютеру. Через пару минут он запустил видео, где промелькнул злодей. Но там уже ничего не было. Как я и говорил, здесь без магии не обошлось. Нужно поспрашивать местных колдунов, кто-то должен знать, сказал отец, расхаживая по кабинету. В его голове крутились различные мысли, пытаясь собраться в единый пазл, но он чувствовал, что каких-то деталей все же не хватало. «Что будем делать с такой информацией?» — поинтересовался Эйден, закрывая теперь уже бесполезный файл. Парень встал из-за стола и потянулся. «Об этом никому ни слова», — приказал отец. «Кто знает, насколько магия сильна? Возможно, знания о существе оберегают тщательно. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Пап, не может и речи быть об этом. Конечно же, мы будем молчать, кивнул Джейсон. Он готов был на все, чтобы защитить близких. Есть еще кое-что, но я расскажу, когда все вместе соберемся. Они вышли в коридор, закрыли кабинет и вернулись в столовую, чтобы помочь накрыть стол. Проснувшись с утра, Эбби вошла на кухню. Ее заманил туда аромат запеченного мяса. В животе заурчало, и она села за стол, неотрывно глядя на ароматное блюдо. В комнате уже находились Джейсон, Эйден, а также мистер и миссис Грей. Мужская половина была чем-то озадачена, что девушке сразу же бросилось в глаза. Поэтому на ее появление они никак не отреагировали. Поздоровалась лишь Сара. Эбби не знала, что могло их так расстроить, но очень надеялась, что это не связано с демонами. Ей было грустно из-за отсутствия Уилла, так что на долю секунды забеспокоилась, не случилось ли чего с ним. Без него она почувствовала себя неуютно, чужой, ненужной. Блондин уже только своим присутствием окрылял девушку. А после вчерашнего разговора ей еще больше хотелось проводить с ним время. Казалось, нить, связавшая их, сделалась еще прочнее и с большей силой притягивала их друг к другу. «Я навел справки и утром получил информацию», — сообщил Крис, отложив газету, которую так и не начал читать в сторону. Детский приют был атакован одним скелетоном. Другой сбежал. В отчете полиции есть данные, что 8 человек пропали без вести. Возможно, он и забрал подростков. Все они девушки. Как ему это удалось в одиночку, я понятия не имею. «Кошмар!» — воскликнула Сара, на секунду перестав перемешивать салат из морепродуктов. «Бедные дети!» «Да», — продолжил Крис. «Еще выяснил, что всех подростков нашли. Они мертвы. Их кровь выкачали до последней капли и выбросили в реку. На телах нарисованы знаки». «Это, наверное, жертвоприношение?» — спросил Эйден, ставя на стол блюдо с картофелем и мясом. Парень едва не выронил тарелки, когда услышал эту новость. Это было так неожиданно. Они постоянно сталкивались с чем-то подобным, но все же от этого легче не становилось. «Нет, не думаю», — помотал головой Крис. Его взгляд был направлен на середину стола, и при этом мужчина будто смотрел сквозь него. «Это незнакомые мне символы, но, похоже, словно тела им не нужны, будто демонам важна кровь. Но так как эта кровь оказалась не той, которую они искали, ее просто вылили на берегу реки». «Чертовы уроды!» — выпалил Эйден и выдвинул стул со скрежетом, сел на свое место. Он злился и даже слегка лицо покраснело. «А власти все скрывают. Пусть про демонов молчат, но хотя бы сообщили о том, что дети мертвы!» «Они и сказали», — присоединился к беседе Джейсон, накладывая в тарелку мясо, «что они умерли в пожаре». Эбби слушала молча и наблюдала за охотниками. Ее смущало, что, несмотря на беседу о крови и телах, Грей принимали пищу, в то время как ей самой стало противно даже смотреть в сторону еды. Девушка не была брезглива, просто информация о том, что она могла стать одной из тех подростков, ужаснула. Картина берега реки, залитого алой кровью, встала перед глазами. Эбигейл попыталась отмахнуться от давшего волю воображению, но тщетно. Каждый раз оно подсовывало ей все новые фрагменты. Эбби почувствовала, как тугой ком подкатил к горлу, а в голове стало шумно. Пульс стучал в виски, стало подташнивать, жарко, испарина выступила на лбу. Комната показалась маленькой и тесной. Девушка уже собралась выбежать из столовой, но осталась на месте. Панику удалось прогнать, и в голове сразу же просветлело. И все благодаря тому, что внезапно почувствовала невероятное спокойствие. После тренировки и душа Уилл вошел на кухню. Сердце Эбби пропустило удар. Она будто почувствовала его появление, но еще до того, как он возник на горизонте. Это было так удивительно. Девушка смотрела на него расширившимися глазами. На лице юноши играла легкая улыбка. Все присутствующие удивились, но не подали виду, да и не до того было. Хоть им и явно любопытно, отчего вечно серьезный и мрачный настрой младшего Грея вдруг изменился, и что же этому способствовало. После разговора с Эбби и слов, которые передал Лео, Уилл почувствовал себя снова живым. Естественно, за одну ночь полностью измениться нельзя, но все же. Парню хотелось чаще улыбаться. Он столько лет отталкивал своих близких, боясь, что кому-то из них причинит вред. Но сейчас эти мысли отступили. Ему хотелось нагнать упущенное время. Или это от того, что девушка, которая ему нравится, тоже испытывает к нему чувства? Блондин запутался, но знал, теперь все изменится. «Как думаешь, мы должны рассказать остальным, кто я?» прислала Эбби сообщение, когда Уилл сел на свое место. «Если ты готова, если хочешь этого», ответил юноша сразу же. Девушка вздохнула, вытерла вспотевшие руки от джинсы. Она не собиралась им рассказывать, но когда увидела Уилла, то поняла, что должна это сделать. Таить секреты от людей, которые дороги, не нужно. Они рано или поздно поймут и простят. Эбби сжала кулаки, а потом произнесла, глядя в свою пустую тарелку. «После завтрака я хочу рассказать важную информацию, так что давайте соберемся в гостиной», — попросила она, избегая взглядов. Чувствовала себя ужасно неловко от стольких любопытных взглядов. «Хорошо», — слегка усмехнулась Сара. Женщина заметила волнение Эбби и хотя бы улыбкой постаралась поддержать девушку. Оставшаяся часть завтрака прошла в спешке. Охотникам не терпелось узнать, о чем таком расскажет Эбигейл. А она так и не притронулась к еде. Уилл молчаливо спрашивал, что случилось. Девушка просто не могла себя заставить съесть хоть что-нибудь, несмотря на голод. Поэтому не стала себя заставлять. Подождала, пока дойдут другие. В гостиной все расселись на свои постоянные места, только Эбби стояла среди комнаты, а Уилл прислонился к стене, сложив руки на груди. Девушка ощутила, как пульс застучал в ушах. Почувствовала себя политиком, вышедшим на трибуны перед народом. По спине скатилась капля пота. Изнутри стало колотить. Даже руки, казалось, замерзли, хотя в доме было тепло. Эбби постояла в молчании, немного покусала губы, а затем вздохнула и, набрав полные легкие воздуха, заговорила. «Когда я здесь появилась, то вы удивились, почему я осталась жива. Не знаю, как так вышло, но у меня есть способность исцеляться». Собравшись с духом, Эбби выпалила на одном дыхании, смотря на камин. Если бы она могла взглядом испепелять, то дрова, положенные туда для красоты, точно бы загорелись. Все пока молчали, переваривая то, что узнали. Это было неожиданно, хотя многое объясняло. С магией и различными способностями они не расталкивались, так что Грэм было легче это воспринять, чем если бы это были обычные люди, не знающие правды о мире, в котором живут. «Это круто! Мне бы такую, Эбс!» – наконец подмигнул Эйден. Он хотел поддержать девушку. Ей было приятно, но все же. «Да слушай до конца!» – огрызнулся Уилл, кидая сердитый взгляд на брата. «Мальчики, прекратите!» Махнув рукой, оборвала спор Сара. Женщина не облокачивалась на спинку кресла, что сказалось об интересе и взволнованности. «Эбби, продолжай». «Я сама об этом не знала до последнего времени. Недавно узнала также, что могу видеть призраков». Она сделала паузу. Вглядевшись в лица охотников, решила, говорить о Лео или не стоит. Затем посмотрела на Уилла, и тот покачал головой. Они еще не были готовы узнать о своем сыне. Не сейчас. Возможно, в другой раз, при других обстоятельствах. Я встретила одного призрака, и он сообщил, что я ангел смерти. Она замолчала. В комнате образовалась полнейшая тишина. Остальные смотрели на нее с открытыми ртами. Признание девушки ошеломило их. Джейсон поднялся с софы и подошел к Эбби. Девушка смотрела на него, моргая, не могла выдавить из себя ни слова. Не знала, какой реакции ожидать. Парень хотел взять ее за плечи, но Уилл подскочил и оттолкнул его. Держа старшего брата за руку и заглянув ему в глаза, он приказал: «Не прикасайся к ней, это опасно!» «О чем ты?» – удивился Джейсон, освобождаясь из схватки брата и растерянно глядя на младшего. Сара и Крис не могли прийти в себя до сих пор и сидели молча, глядя на разворачивающуюся сцену. А возможно, они просто соединяли все пазлы в целостную картину, особенно Кристофер. Он ведь знал гораздо больше, и сейчас картина постепенно начала становиться полноценной. «Ты все это время знал, кто она?» – поинтересовался Эйден, медленно поднимаясь и быстро направился к ним. Уилл преградил ему дорогу к Эбби. Таня ловко выглянула из его плеча. Такой реакции она не ожидала. Теперь она боялась быть отвергнутой. Что, если ее выгонят на улицу? Что ей делать тогда? Куда идти? Мысли стали затягивать в неизвестность и стали все грустнее и ужаснее. картины возможного будущего вырисовывались слишком ярко. Уилл узнал недавно. Девушка попыталась защитить парня. Ее голос, несмотря на натянутые до предела нервы, звучал твердо и уверенно. «Да, ко мне нельзя прикасаться. Я не знаю, как этим управлять, но люди умирают от моих прикосновений». «Но в баре ты чуть не поцеловала меня!» — разозлившись, выпалил Эйден. Не из-за самого возможного поцелуя, а просто ненавидел то, что девушка поделилась тайной с его братом, а не с ним. Ведь он все время ее поддерживал. Эбигейл понимала это, но слова друга словно пощечина больно ранили. Ей и так хотелось, чтобы ее приняли и поняли, но сейчас она была на волосок от того, чтобы быть отвергнутой всеми, кто стал для нее важным. «Что? Что?» – переспросили Эбби и Уилл одновременно. «Это неправда!» – заявила девушка, глядя то на блондина, то на Эйдена. «Я этого не хотела, ты сам!» «Так, давайте вы прекратите выяснять отношения». Наконец поднялся Крис со своего места. Голос мужчины звучал строго, холодно и резал, словно сталь. Его лицо выражало гнев. «Об этом не может быть и речи. Эбби не человек!» — крикнул он, сверля глазами девушку и сыновей. Слова, будто тысячи кинжалов, полетели в нее. Она отшатнулась, как от удара. Этого Эбби не ожидала. Надеялась на поддержку со стороны охотников, а в итоге все ополчились на нее. Кристофер ясно дал понять, что никаких поцелуев он не потерпит, и отношений своего сына с нечеловеком тоже. От этого внутри Эбби все разлетелось на осколки, будто ее душу заморозили, а потом разбили молотком с особой жестокостью. К глазам поступили слезы, но она держалась, не давая воли чувствам, не позволяя себе такой слабости. Затем гордо вскинула голову, спрятав боль в своем сердце за хрустальной стеной. «Хорошо, я уйду отсюда». Наконец сказала она и сделала шаг в сторону выхода. «Никуда ты не пойдешь!» – преградил ей путь к отступлению Уилл. В глазах парня читалось отчаяние и злость на семью. Юноша обратился к остальным. «Эбби никому из вас ничего плохого не сделала. Ей некуда идти. Она не виновата в том, кем является». Он уже не знал, как доказать им, что Эбби не опасна, а затем решил сказать правду. «Там, на парковке, демон кинул меня между этажами. И она полетела за мной, даже не зная своей способности летать. Эбби спасла мне жизнь. Что ей еще надо сделать, чтобы доказать, что не причинит вред?» «Хорошо», — сказала Сара, сложив руки на коленях и посмотрела на мужа, успокаивая его взглядом. «Давайте все обсудим мирно». Воздух звенел от напряжения. Эбби готова была кинуться из комнаты в любую секунду, но громкий сигнал оповестил о новом вторжении демонов, тем самым расколов тишину. «Да вы издеваетесь!» – гневно сжал кулаки Эйден. «У них вечеринки что-то часто стали устраиваться!» 75%, – удивился Джейсон, глядя на экран телефона и заторопился. «Нужна подмога Клэр!» «Я ей позвоню», – сказал Крис ровным и спокойным голосом. Эбигейл всегда удивлялась быстрой смене его настроения. Он напоминал ей хамелеона. Из строгого и заботливого отца мужчина превратился в готового к бою охотника. Так как он единственный был в костюме для сражений, то остался внизу. Остальные направились переодеваться. Когда Уилл ушел, Эбби почувствовала пустоту и одиночество. В комнате находился только Крис, он уже набирал номер дочери. Девушка еле сдерживала эмоции, ей было больно, и в то же время она понимала, что Грей просто переживает за жизни своих детей. Это естественная реакция для людей. Но все же для девушки это казалось невыносимо. «Просто нужно дать им время, хотя бы немного, чтобы они свыклись с мыслью». Эбби стояла посреди комнаты, когда глава семьи, договорив с дочерью, окликнул ее по имени спустя пару минут. «Да?» – отозвалась девушка, глядя широко распахнутыми глазами на мужчину. «Что вы мне скажете? Выгоните на улицу?» «Надеюсь, что нет, я этого не переживу», – нервно подумала девушка, но молчала, ожидая продолжения. «Я думаю, ты понимаешь, что мои сыновья не игрушки». Тихо сказал Крис. Его лицо не выражало никаких эмоций. Голос звучал напряженно, будто он не хотел, чтобы остальные услышали. «Такие, как ты, не пара охотнику. Не обижайся, но все так и есть. Эйден и Уилл – хорошие мальчики, достойные охотники. Ты отвлекаешь их от миссии. Да и в совете этого не позволят». Девушка не поняла, о каком совете говорил Крис, но суть уловила и сама прекрасно все понимала. «Уверяю вас, между нами запинаясь, произнесла Эбби. «Ничего нет. Мы только друзья. Никогда не причиню боли ни одному из них». Крис кивнул и снова достал телефон. Он отошел к камину и набрал чей-то номер. Девушка незаметно выскользнула из гостиной и вышла на улицу. Здесь не было никого, кроме нее и черного огромного ворона, наблюдающего с верхушки высокого старого тиса. Деревья в саду заскрипели от внезапного порыва ветра. В воздухе сильно запахло жасмином и озоном. Небо затянуло темными тучами, из которых уже стали падать крупные прохладные капли дождя. Небосвод вспорола яркая молния. Она была прекрасной, как Афродита, из-за ослепительно-золотистого света, который пронизывал тучи, но и в то же время смертельно опасной, как Афина, из-за того, что способна легко убить. Вдалеке неожиданно раздался раскат грома, еще один из инструментов в оркестре природы. Ворон каркнул и моментально взлетел. Серебристый дождь постепенно стал усиливаться, местами на подъездной дорожке уже образовались лужицы. Девушка стояла на крыльце, вдыхая свежий воздух. Она вспомнила, что обычно, когда в детстве выбегала под дождь, то мокрые теплые капли освобождали мысли и приводили их в порядок. Сейчас ей хотелось пробежаться по дорожке, почувствовать, как вода смывает с сердца грусть и печаль. Кроме Уилла, никто и никогда ее не понимал. Теперь девушка знала, что изначально связала их с парнем. Вина за смерть близких. Пусть они этого и не знали, но где-то на интуитивном уровне благодаря этому образовалась связь. По крайней мере, так считала Эбби. Непогода прошла мимо. Капнули последние капли, и тучи стали отплывать к горизонту. Все произошло так быстро, словно ничего не случилось. Только смоченная влагой земля и Эбби были свидетелями дождя.